эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 27 сентября 2018 года, четверг. В виртуальной студии находятся Алексей Орлов и Иван Воронцов. Здравия тебе, Иван. Здравия, Алексей. Здравия всем. Сегодня мы будем поднимать тему «Как зачать Бога». Вот так вот, не будем мелочиться сразу уж. Если уже начинать, так зачинать Бога. И, я думаю, Иван нам подробно расскажет о своих представлениях, о том, как это сделать. Ну, я думаю, что, может быть, до физиологии мы не дойдем. А вот с точки зрения, что перед этим сделать, перед физиологическими воздействиями и соитиями, я думаю, вот Иван нам много чего скажет. Ну, а хотя, кто его знает. Так что, на всякий случай, предупреждаю, вполне возможно, что это передача 16+. Итак, Иван, начинай. Всем здравия. Я вот затеял этот эфир, уже давно запланировал, но вот все как-то не выходило, не получалось, собирал информацию максимально и решил наконец-то ее изложить. Так, ну, если начать коротко, то все мы сталкиваемся, что в мире очень много детей приходит, ну, скажем так, не самые благоприятные. Ну, допустим, вот с точки зрения вот города Москва, в котором я сейчас нахожусь, живет девушка какая-нибудь, ну, живет как все, потом где-то там 25 лет, так или иначе хочет привести в мир ребенка, а у нее либо не получается, либо получается, что лучше бы вообще не получалось. То есть какие-то отклонения, какие-то осложнения или до, или во время родов, там, или после родов, те же прививки. И у нее возникает естественный вопрос, а за что, а почему, как же так можно? И таких детей рождается много. В принципе, здоровых детей сейчас практически не рождается, согласно официальной нашей медицине. И нормы, они все снижаются. То есть скоро нормы уже будут родиться там без пальца или без уха, если, соответственно, таких детей будет больше. Ну, вот девушка Катя, или Люба, как угодно назвать, задает вопрос. Ну, я думаю, стоит отмотать пленочку назад и посмотреть, как она жила. А вообще впервые я с этим столкнулся, когда вот в медицинском институте у нас была хирургическая практика, и мы в одной из больниц, ну, как бы на операции пригласили, я ж не помню, какая-то простая операция, а в соседнем отсеке оперировали пациентку, беременную, с ножевыми ранениями. Когда начали там обсуждать, что случилось, то есть вышла она рано утром или ночью, ну, как бы на улицу, в ларек, и так или иначе, по какому-то причине, ей нанесли ножевые ранения в живот, после чего, ну, соответственно, ребенка изымали и спасали жизнь, то есть героически боролись за жизнь. Первая реакция была на тот момент, да как же так, ну, внутренняя, как же так можно, вот сволочи такие, там, беременных режут, еще там что-то, негодование. Потом уже тогда начал задаваться вопросом, а что эта девушка делала на улице там ночью? В ларек? Что, она за хлебом пошла в ларек? Не, я сомневаюсь. Обычно в ларек ходили в то время за сигаретами, да, баночкой пива, когда не хватает, и прочее, прочее, прочее. И вот эта беременная женщина, соответственно, тоже пошла что-то, скорее всего, за этим. А как водится там слово за слово, где-то кто-то что-то сказал, и уже зачастую идет уже вплоть до физической расправы. А может, это и друзья, знакомые, кто его знает. И поэтому так судить прям сходу, там, вот незаслуженно, заслуженно, я бы не спешил. И вот когда мы начинаем разбирать большую часть наших женщин, наших вот особенно кто со сложностями, отматываем назад. Вот девушке 12 лет, то есть, ну, родилась более-менее в СССР. Все нормально, замечательно. Воспитание прекрасное, допустим, там, то есть секции, все такое прочее. Потом 12 лет, подростковый период. Родители на работе, не доглядели. Девушка пошла уже, что называется, в наши вот эти вот поп-журналы, в наши самые вот эти вот, какие буду, я даже свой возраст вспоминаю, 84-й, там вот эти, пресса пошла желтая, пошли всякие фильмы для подростков, такие развратного характера. Соответственно, начала психика развращаться, то есть родители не уследили. Дальше, соответственно, девушка пошла пробовать зачастую покурить, ну, практически 90% погулять. Погулять, попробовать с одним, со вторым, с третьим, с пятым, десятым. И вот она даже могла выйти замуж за одного. Не понравилось, ушла, пошла дальше гулять. Ищет, ищет, ищет, ищет. Где же мой любимый, мой хороший? Сейчас я весь мир перепробую. Помните, был такой фильм «Трасса 60»? Там как раз девушка подсела в машину, ну, такой список разворачивает. Так, ты у меня 1060-й, давай пробовать, вдруг ты мой любимый. На что этот главный герой сказал? Нет, здесь я у тебя в списке 1060-й, а теперь я буду в списке номер один тех, кто тебе отказал и послал тебя со своими списками. Вот, и она очень расстроилась. И таким образом у нас женщины, очень много женщин, фактически портят и себя, и свой род, и свое продолжение рода. Самое страшное, что они еще могли помимо этого делать, это убийство. То есть к ним в результате их, ну скажем так, гуляний приходит ребенок, и они его убивают. То есть это фактически перечеркивает жизнь многих даже. И потом, соответственно, после этих гуляний девушка вроде нагулялась, созрела, и дальше говорит, ну, пора, все, я теперь хорошая, я теперь смирная, пора замуж за нормального человека, семью. Я это откуда все беру? Я вспоминаю те самые мысли, которые летали в моем окружении, в институте, там, ну, после школы, в институте. То есть это все было в нашем обществе, среди студентов, среди подростков, в основном студентов. Ну, у нас мединститут был. Я думаю, то же самое и в большинстве остальных институтов происходит. Гуляли все. Ну, так получилось, мне как бы это было совсем неинтересно, я один не гулял. Все гуляли. И потом со временем проблемы. Не идет ли ребенок, или проблемы с деторождением, проблемы с зачатием и прочее, прочее, прочее. Вот так вот и выходит. Что с этим делать? Ну, я как бы уже затронул эту тему. И вот так получается, что результат вот этих вот действий, по сути дела, виноваты кто? Виноваты общество, виноваты родители, мужчины общества, которые не защитили своих женщин. Это обязанность мужчин защищать всех женщин в обществе. Вот. И невыполненные обязанности мужчин, они приводят как раз к тому, что женщины начинают гулять. В частности, их же мужчины и способствуют, публикуя журналы, публикуя фильмы, рисуя вот эти вот, совращаться. То есть это, по сути, сами мужчины захотели так видеть таких женщин. Ну, не все. Больше, ну, вот эта часть или кто управляет. И вот в итоге мы приходим к тому, что женщина наделала кучу ошибок, и она, допустим, хочет это исправить, хочет это изменить. И вот здесь начинается самое интересное. Как это сделать? Вот частично мы эту тему сейчас и затронем. На самом деле ситуация печальная. Ну, в моем окружении, ну, тех, что я вижу, сложностей очень много. Вот, я, может, извиняюсь, конечно, что я так рассказываю, но эта тема, конечно, она наш мир, век очень актуальна. И нашу эпоху, вот эту самую, я бы сказал, далеко не светлую, очень много рождается детей именно, ну, с отклонениями ущербных и просто даже, я бы сказал, с демоническими наклонностями. Разрушать, грабить, убивать. Ну, наша эпоха такова. Итак, давайте подумаем, что с этим делать и как от этого можно уйти. Ну что же, с чего начать? Ну, для начала, вот мы хотим, вот мы, скажем так, ошибались многие, очень многие ошибались. Со временем все-таки проснулись, есть очень хороший термос, проснулись, начали думать, что делать. Ну, ошибаются очень многие, практически все. Для начала нужно понять, что если вот здесь и сейчас, ну, было совершено много ошибок, и попробовать зачинать и приводить ребенок, то мы приведем ребенка согласно своим предыдущим поступкам, согласно своей карме, согласно своим как бы действиям, которые были предприняты раньше. И зачастую приходят именно неблагоприятно, или не получается родить, или большие сложности с беременностью. Вот. И для этого, прежде чем вообще к этому приступать, нужно начать очищаться, начать очищение. То есть, что нужно думать? Нужно, во-первых, проанализировать свое состояние, свое здоровье, проанализировать внутренний мир, на каком уровне находишься, проанализировать вообще свою жизнь, супруга, супругу, или если ты хочешь найти. То есть, понять, все ли соответствует тому, чтобы привести. Давайте по-другому. Вот как мой сосед хорошо сказал хорошую такую вещь. Мы ее сейчас немножко перевернем. Вот представьте, что какого ребенка вы хотите родить. То есть можно даже сочинение писать. Красивого, сильного, смелого, умного, то есть личность, героическую личность. Замечательно. А теперь вот все это собираем, весь этот образ. Это практически до каждого родителя. А теперь построим, давайте, второй образ. Вот этот ребенок, в какой семье он бы хотел родиться? Хотел бы он родиться в вашей семье, этот ребенок? Как вы думаете? Со всеми вот этими качествами, силой. То есть вы соответствуете этому образу. И выходит зачастую, что многие из нас не соответствуют тому образу, который мы выстраиваем для детей, которых мы хотим привести. То есть реально мы желаем самых так сильных, смелых, лучшего из своих родов привести в мир. Но зачастую это не у всех выходит. Вот. И третье, что нужно сделать. То есть сначала мы подумали, кого мы хотим привести, потом мы думаем, соответствуем ли мы. А третье, что я могу сделать, чтобы соответствовать тем самым родителям, которых соответствовать будет тот самый ребенок, которому привезем. Наверняка это здоровье, счастье, радость в семье, какие-то, как сказать, успешность, чтобы семья была успешна не где-то. То есть вот эти все качества в себе нужно развивать. То есть ребенок – это то, к чему мы приходим по итогам. То есть это одни из самых серьезных как благостей, так и наоборот страданий в жизни любого родителя. И поэтому нужно максимально начать очищаться. То есть для начала начинаем очищать тело. Этому посвящено очень много разных эфиров, видеоуроков, любых. То есть максимально чистая, максимально здоровая, максимально как бы очищающая еда. Ну, я бы рекомендовал как минимум отказаться от мясной пищи, потому что она в большинстве своем уже, невежественна. То есть и производство само невежественное, и бычков там и прочих забивают в невежестве, и, соответственно, кормят их не пойми чем. Ну, там много причин. Я бы рекомендовал бы всем для начала отказаться и начать уже все-таки переходить на более разумное существование. Вот. Дальше следующий момент. Физическое состояние здоровья. То есть зачастую это нужно заняться уже какими-то упражнениями, спортом, заняться очищением. То есть человек должен быть здоров внутри, телом. Мы сейчас пока берем тело. То есть все должно быть в порядке с телом. Я думаю, это тоже всем понятно. Но многие это делают, но опять-таки так или иначе не выходит. А дальше начинаем с самым главным разбираться. Внутренний мир, внутреннее мировоззрение. То есть внутреннее мировоззрение, как человек смотрит на мир. Вот здесь как раз у нас и самый такой камень. Потому что если современная медицина, она как раз на здоровье тела еще обращает внимание и рекомендует многим, те самые поддерживающие там диеты, физкультуры, ФП, плавание и прочее, фитнес, то на духовный уровень они уже не тянут. Надо посмотреть самое главное. Первое. Есть ли у человека обиды? Они есть, я бы сказал, у всех. То есть кто-то когда-то где-то обидел кого-то, у человека это сохраняется, оно зажимается. Дальше, то есть человек не может просить. Взаимосвязи со своим родом, со своими родителями, насколько они благостные. Зачастую люди уходят от своих родителей, они их не любят, они их там отвергают или делают что-то, какие-то непотребные, отходят. Кто-то даже в дом престарелых сходит. То есть связь с родом, ее необходимо наладить. Это в первую очередь. То есть мы же приводим детей из рода, и поэтому необходимо эту связь наладить. За последнее время я много информации изучал, и один из самых интересных, самых действенных способов – это убрать в себе эго и гордыню. Это через поклоны. То есть я уже говорил в том предыдущем эфире, повторюсь и в этом, то, что делается поклоны родителям. То есть берется физически, встается на колени, голову в пол, и в состояние входишь, то есть «дорогая мама, прошу прощения тебя за все». И делается это осознанно. Можно прописывать, если не хватает. И посмотрите на свою реакцию. Как правило, у человека, если сильная гордыня, он не может физически этого сделать. То есть это значит, что стоит мощный блок между тобой и матерью. Это очень серьезно. И если стоит вот такой блокировка, то значит уже крышечка родовая, она прикрыта. Сначала просим прощения у отца и матери. Потом прощаем их. Здесь тоже очень, я бы сказал, сильная блокировка у многих. И дальше благодарим. Вот так делаем хотя бы 21 день. Каждый день так по 3 поклона. То есть, ну, 3 цикла поклонов. И когда вначале люди делают, у них возникает, кто-то смеется, кто-то плачет, кто-то не может физически спину нагнуть, кто-то теряет сознание, впадает в истерику, потому что внутренние энергоинформационные паразиты, если кто знает, они как раз сидят на эго-гордыне, и когда человек начинает поклоны, он убирает свое эго, и они слетают. И зачастую, чтобы человек не мог это сделать, даже поклон родителям, ему подкидывается колоссальное количество мыслей, например, зачем это делать, я и так на них не в обиде, я там люблю свою маму, папу, зачем? А вот надо просто взять и сделать. Сделать это вот цикл хотя бы несколько дней и посмотреть свою реакцию. Во время поклона, а не трясет ли вас, извините, изнутри от того, что что-то внутри боли какие-то возникают? И вот очень у многих вот такая вот реакция. Это вызывает то, что у вас идет внутреннее очищение. Реально. А дальше мы ведем сейчас тему зачатия. Значит, нужно вторую половинку, то есть муж-жена, жена-мужа, сделать то же самое. То есть попросить прощения, поблагодарить и простить. К моему, я даже не знаю, удивляться тут нечему, но зачастую самые большие обиды именно ко второй половине. То есть к супругу или супруге. И, соответственно, как мы хотим привести в мир благостного ребенка, если мы своего собственного, там, самого ближнего человека не подпускаем к себе. То есть обида – это блок. То есть нельзя войти в общее поле, единения семьи. То есть не получается полностью слияние энергетическое, потому что идет просто блокировка из-за того, что какая-то обида. И, как правило, особенно у женщин, очень много обид на своего мужа. Это, свойственно женщинам эмоциональность, и поэтому обид, конечно, скапливается много. И здесь как раз очень важно, помимо родителей, мужу и жене проделать эту технику. Опять-таки для многих, очень многих, это практически, очень тяжело. Это героический, титанический труд в одиночку в комнате сделать такие поклоны. Но кто все-таки преодолевает себя, те имеют очень, они очищаются, у них уходят обиды, у них очищается энергетическая взаимосвязь с этим человеком. Дальше, ту же самую технику, я про эту технику серьезно говорю, потому что пока я эффективнее, что быстро, сразу и очень эффективно, нету аналогов. То есть это очень важная техника, она позволяет реально довольно-таки в короткие сроки произвести очень большую работу внутреннюю. Далее, у каждого, если у девушек были какие-то связи или у мальчиков, предыдущие, до брака, до жены, то же самое делаем, можно сказать, с каждым. Всех прощаем. Кто кинул, не кинул, полюбил, не полюбил, бросил, не бросил, неважно. Если вы держите обиду к этому человеку, вот эта самая связь с ним будет вам мешать привести в мир здорового ребенка и счастливого. Обиды на этом нас и многих держат. А по сути это эго и гордыня. То есть обида – это срабатывает эго. Я же такой хороший, я же такой прекрасный, а он, она меня бросили, он, она меня не любит, он, она мне цветы не подарили, он, она мне обед не приготовили. Вот это, что называется, эго и гордыня. И поэтому от него нужно очень жестко избавляться. Далее. То есть мы проработали родителей, проработали супруга-супругу, проработали связи предыдущие. Самое тяжкое, что можно было сделать, это убийство собственного ребенка или способствовать этому убийству. Вот здесь вот очень серьезно как раз нужно, что называется, попросить прощения, покаяться и очень серьезно поработать. Я тут общался с разными людьми, в частности, вот только сегодня с одной девушкой. На уровне энергии ребенок, он есть, он продолжает жить с вами, и он продолжает быть частью вашей семьи. Если вы про него уже забыли, уже, скажем так, помахали ручкой, дескать, там, или вот была ошибка в 16 лет, 18 лет, а я сейчас уже взрослая, Он с вами живет и будет жить. Он часть семьи, и нужно его принять. Это, опять-таки, очень важно. То есть принять своего ребенка. И когда, потому что он, находясь с вами, он чувствует себя отверженным, он чувствует, что, ну, неуютность, и, по сути, оттуда идет обиды, те же самые идут, неблагоприятность какая-то, идет там агрессивная энергия, потому что, по сути, его очень сильно ограничили, не дав родиться. И вот здесь нужно очень сильно акцентироваться. Я как бы опять-таки, подготавливаясь к эфиру, попробовал найти все, что есть по этой теме, и эффективнее, чем вот покаяние, именно принятие и вот этой техники поклонов, тоже ничего не нашел. Это самый эффективный способ. Далее. Далее уже начинаем все, у кого какие есть обиды на начальников, на родителей, все-все-все-все-все, нужно убрать. Когда это все уберется, человек уже начинает очищаться. Он просто даже, где бы он ни был, даже в каком городе, у него идут процессы очищения. Особенно если добавить те самые процедуры, которые по оздоровлению, которые человек внедряет. Еще очень важно заметить, что люди в семьях, в которых очень часто, допустим, или из поколения в поколение так или иначе делали аборты, у них рода, они просто прекращают свое существование и получается бесплодие. То есть это тоже не просто так. Очень много информации я подчеркнул из книг и лекций Рами Блэкта. Я ссылочки оставил к видео. Там есть конкретная лекция, она так и называется «Как зачать, выносить и привести в мир ребенка». И там как раз вот эти темы поднимаются. Далее еще очень интересное видео одного из поселенцев сейчас нашел, опять-таки на эту тему. У него 6 детей, и он очень интересно рассказывает о родах. То есть он описывает то, что процесс взаимодействия, как вот многие напишут сексуально, он начинается вообще с взаимодействия мужчины и женщины, с первого поцелуя. То есть это дальше длится, может, там, годами, а потом соитие, потом рождение, и оканчивается заканчиванием пубертатного периода ребенка. Полностью индивидуально и полностью интимно. И, соответственно, если на каком-то этапе залазит чужие, акушер или еще кто-то, вот это энергетическое, то уже это все равно, что во время вот любовных, там так, ну, во время зачатия пригласить в постель кого-то еще. Ну, прям так напрямую и говорит. И то, что мужчина, они осознанно, если мужчина свои силы, он может поддержать женщину во время того, как она приходит в мир ребенка, то это нормально и замечательно. Но если у нее сил не хватает, значит роль мужчины берет на себя акушер, акушерка, роддом. Роддом – это тоже мужское начало, и оно тоже заставляет женщину привести в мир ребенка. Вот. И поэтому рекомендуется, что полностью, что вот эти все этапы, чтобы самостоятельно сделать в своей семье, если есть силы, если есть на то возможности, и стремиться минимизировать проникновение чужих людей. То есть если не получается или есть какие-то опасения, значит, должен быть очень доверенный человек, и опять-таки с его слов, мужского рода, чтобы у него свой там, дед какой-то или лучше всего свой собственный дед, кто может привести в мир ребенка. Вот, так что на эту тему есть определенные ключи, зацепки, которые можно изучить. Далее, что касается приведения в мир ребенка. То есть получается так, что приведение в мир ребенка – это результат абсолютно всего, скажем так, всего опыта человека, всего опыта, скажем так, даже пары, взаимодействия, их суммарная карма. То есть это все, как бы сказать, результат их, плоды их деятельности. Вот, сейчас еще одну вещь хотел сказать, только что вспомнил, вылетел из головы. Так, по поводу. Прилетела такая хорошая мысль. Так, может, там вопросы какие-то поступают? Мне как-то попроще будет. Ну, вопросы мы обычно задаем во второй части, после того, как ты раскроешь тему. Может быть, тогда не будем нарушать традицию. Ты просто доскажешь до конца, и потом мы уже будем обсуждать то, что ты сказал. Хорошо. Но я бы пока остановился, потому что мысль я вот эту хорошую ускочил от меня. Начиная отвечать на вопросы, я думаю, я ее вспомню и вернусь к ней. Ну, то есть предлагаешь ко второй части переходить? Да. Ну, давай попробуем сейчас перейти ко второй части. после отбивки будем с тобой уже обсуждать то, что ты нам рассказал. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 27 сентября 2018 года, четверг. В виртуальной студии находится Иван Воронцов, Алексей Орлов, и мы обсуждаем тему «Как зачать Бога». В первой части Иван рассказал свое видение о причинах рождения детей, которые не очень так хорошо себя будут чувствовать в жизни, приносить много неприятностей как себе, так и родителям. Но вот хотелось бы уже все-таки поговорить о том, как же зачать Бога, потому что о плохом поговорили, и уже хотелось бы о хорошем поговорить. Напоминаю, что вопросы мы принимаем на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, не перепутайте с другими сайтами, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/, то есть касая черточка Славрадио, Славрадио – одно слово. Вот на нашем сайте есть чат-беседка, верхнее меню горизонтальное, справа там выпадающее еще менюшечко, ищите беседка чат. А в канале YouTube, пожалуйста, под видеороликом можете писать свои комментарии, реплики, ну и в живом эфире можете задавать свои вопросы. Итак, давай начнем для разогрева с вопросов, которые уже поступили. Владимир Азматич. Все идет к тому, что родителям нужно будет покупать лицензию на рождение ребенка. Так ли это? Я думаю, эти лицензии уже выдают только свыше. Вот так вот все просто, да? Конечно. Кто-то по судьбе, ему есть возможность родить. Вот Рами Блэк, мне очень интересен, как астролог, он описывает, у него есть отдельная книга «Судьба и я», и там описывает вопросы, поступающие от женщин. Колонку в журнале вел одну. И там, в частности, по карте видно, как бы, если у женщины перекрыто по роду вообще прихождение детей. То есть это опять-таки не просто так, а за определенные заслуги, которые эта женщина, ну, кармические, то есть действия, которые были предприняты. Или, допустим, по карте видно, что не два ребенка должно быть, а она привела одного. Значит, а второго она, можно сказать, убила. И за это у нее, соответственно, жизнь портится очень сильно. И вот эти программы, с одной стороны, мы сами делаем так, чтобы нам дали свыше лицензию на, ну, как бы на приведение в мир ребенка, или не дали. Но, по сути, это результат наших подвигов и, наоборот, поражений. Угу. А скажи вообще, что нужно делать для того, чтобы родить и зачать для начала, а потом родить Бога? Ты вот все о плохом да о плохом, ну вот хотелось бы чем-то хорошим. Что нужно делать? Для начала нужно очень захотеть это сделать. То есть любое действие благостное, оно, ну, должно быть именно действием. То есть искренне, когда человек желает, искренне человек хочет, то он к этому стремится. То есть для начала он должен что-то для этого делать. То есть в режиме действия. То есть это, опять-таки, заняться своим здоровьем, заняться своим мужа здоровьем. То есть муж, жена должны заняться своим здоровьем. Дальше начать очищаться, изучать этот вопрос, как это делали наши, допустим, предки, какие, как бы сказать, страхи, как избавиться от страхов, потому что сейчас очень много наша современная медицина, она запугивает женщин, что здесь будет плохо, здесь там будет плохо, и они уже такие напуганы до смерти, бегут в роддом, потому что они боятся дома рожать. Вот во многих поселениях те же также сказать, то, что женщины рожают дома с мужьями, даже без акушера, без гинеколога. И у них прекрасно все получается. Ну, по крайней мере, не слышал, что были какие-то осложнения. Просто если люди, семейная пара, доверяют друг другу и любят друг друга, соответственно, они стараются жить по правде, то есть стараются все-таки, ну, искренне идти путем света и прогресса, внутреннего развития, то у них, как правило, все согласно их действиям благоприятно. Но если человек или женщина включает страхи, она всего боится на свете, а многие даже боятся беременности. Вот у меня есть такая знакомая, она боится просто детей, как огня, из-за беременности, что как же там больно рожать, как же больно вносить, сложности куча, это же целый процесс. А самое печальное, что она же не может в этот момент погулять, не может в этот момент там, ну, кушать все подряд. И вот этих ограничений многие уже опасаются. Вот. Для начала нужно избавиться от всех этих страхов, понять, что родовспоможение, ну, вообще роды, зачатие, роды и все остальное – это абсолютно естественный процесс. Если в совершенно добром здравии тело и сознание находятся, то все пройдет хорошо. Кстати, вот этот отец шестерых детей описывает, что в норме даже, если у женщин должен быть в этот процесс, это пик оргазма во время родов. То есть именно не боль, не кровь, а максимальная радость оргазма, то есть включаются гормоны в гормональный фон, и женщина просто реально уходит в оргазм во время родов, и поэтому мужчина должен принимать ребенка и контролировать. Его опыт, посмотрите видео, он приложен как раз у нас на сайте в описании к этой теме. То есть быть здоровым, дальше не иметь никаких кармических вот этих вот обид и прочих вещей, которые я, собственно, уже сказал, то, что все обиды, все недопонимания простить. Если были какие-то ошибки, проработать внутренне, попросить искренне попросить прощения, то есть проработать ту технику, которую дал. Еще очень важно, конечно, если человек все-таки на уже высоком уровне, он уже понимает, что мы есть Бог, что есть Создатель, и он чувствует его, видит его, ну, как бы проявление, что здесь не просто так, попросить у Бога. Этому посвящены, допустим, есть специализированные мантры, то есть, которые для этого направлены, то есть, которые помогают привести в мир ребенка с сильного ребенка из рода, чистого, то есть самой очиститься, самому очиститься и привести сильного. Есть этому мантру посвященный. Я, в принципе, ну, у меня жена читала одну мантру, и, судя по всему, все-таки эффективность ее работы хорошая. Ее как бы дал один знакомый. То есть есть мантра Васудева, есть еще ряд мантр. Ну, кому интересно по мантрам, можете обратиться, я вам попробую это, ну, передам. Потому что я даже думал, может быть, дать начитать, но это неправильно. Я почувствую, что лучше так не делать. В ментальном порядке, ну, пожалуйста. Или можете в интернете посмотреть. Но еще есть один момент, то, что я и раньше бы сказал любому, попросил Бога и искренне. Но я тут столкнулся с тем, что из-за того, что у нас колоссальное количество религий и разветвлений, то люди верят в Бога, в богов, которые такими, ну, я бы сказал, не совсем являются. В частности, есть одна знакомая, которая очень искренне просила у Яхвы, если не ошибаюсь, и получился ребенок, скажем так, тяжеловатый. И поэтому я бы рекомендовал 10 раз подумать, у кого просить. Ну, по крайней мере, если в религии вашей, которой вы веруете, есть люди, были люди святые, то есть которые бескорыстно служили, бескорыстно в обществе как бы, ну, помогали, они как бы, ну, святые люди. Ну, вот, допустим, в христианстве такие есть святые. Допустим, ну, не знаю, там, в буддизме, вот, в индуизме такие тоже есть очень много, те же брамины. А есть религии, которые совершенно новые, они совершенно, ну, непонятно откуда повзялись, и там таких личностей не было и, наверное, никогда не будет. И, соответственно, есть вообще темные религии, которые ведут совершенно в другую сторону, и просить у тех, скажем так, богов привести в мир ребенка, люди просто зачастую не осознают, у кого они просят. Самое надежное – это попросить у кого? Правильно, у себя, то есть у своего рода. У каждого из нас есть папа-мама, у папы-мамы есть еще папа-мама, и так понеслась вверх. Соответственно, род, родовая нить, родовой канал. Вот самое надежное, когда никогда никто не ошибется, попросить у своего рода помощи, поддержки, в приведении в мир ребенка. Ну, надежнее, я думаю, просто ничего нету именно, что точно не ошибешься. Помощь извне нам могут оказать, опять-таки, если мы готовы к ней, если мы просим, если мы, скажем так, открыты для поддержки извне, то есть там сверху, что называется, высшие силы, боги, полубоги, ангелы, их все совершенно по-разному называют. Ну, в общем, они как отец сыну может помочь, только когда он просит и, скажем так, не отвергает его. А если есть люди, которые искренне верят, что Бога нет и что они вершина всего, включая там пищевой пирамиды, и получается, им сверху говорят, ну, пожалуйста, поиграй в эту игру, что Бога нет. Тоже религия, поиграй. И, как правило, жизнь у этих людей, она очень такая печальная. То есть они могут, таких очень много среди научных деятелей, среди там ученых, Вот тут встречал, вот у меня даже родственник один такой есть, и они искренне верят, что мы это обезьяны. В общем, есть такие деятельности. Соответственно, проводя вот эти все деятельности, то есть искренне посвятив себя, скажем так, как сказать, свету, открытому действию, то есть помощи, ну уже следующий уровень – это помощи в обществу, вокруг себя, родственникам, бескорыстному служению, исполнению своих обязанностей. То есть когда человек встал на путь исполнения своей дхармы, предназначения, для которого он родился, искренне делает это, помогает всем окружающим, я уж так совсем далеко беру и глубоко, тогда, соответственно, ему будет вся помощь, которая есть род, его же собственный род ему даст. Особенно если у него налажена связь с родителями, с бабушками, дедушками, прабабушками, прадедушками, и он ее чувствует, он ее даже может ощутить. Вот, наверное, так. То есть привести это можно. Абсолютно любой, кто захочет, может это сделать. Но здесь есть другой момент, то что когда человек загружен, перегружен работами, там, какими-то обязанностями и прочее, ему тяжело это сделать. Но здесь уже как раз, скажем так, многие захотят, но получится полностью, может быть, не у всех. Но, я думаю, надеюсь, получится. Для этого, кстати, есть наверняка, как объяснить. А, да, кстати, еще один момент. Просить благословения. Благословения прежде всего у Создателя, у родственников, у матерей, собственных матерей, у, допустим, даже есть женщина, которая замечательная мать и рожает много, даже у нее попросить благословения тоже очень-очень хороший результат дает. То есть вот это, ну, совсем если, скажем так, и емко, и вкратце, потому что если начать разбирать каждую тему, это мы надолго. К примеру, что такое внутреннее развитие, что такое свое предназначение, как его найти, что такое также карма, отдельная тема по религиям, по богам, по роду, по страху. То есть это все можно разбирать очень длинно, долго и посвятить этому несколько эфиров. Хорошо. Кто ищет, тот всегда найдет. Кто захочет, вот искренне захочет, вот привести в мир ребенка сильного, чтобы изменил мир. Вот реально, пара семейная особенно, она найдет и информацию, и нужные лекции. То есть им сверху, что называется, им помогут, даже собственный род, и дадут и человека, и информацию, и литературу, все дадут. Вот только вот надо, чтобы человек захотел. Хорошо. Далее, Виктор Куприянов. Демоны уже придумали рождение идеальных людей. Это клонирование. Но мы не про идеальных людей говорили, мы говорили про Бога. Как зачать Бога, а не как породить идеального людя. Ну хорошо. Если есть что прокомментировать, комментируй или дальше пойдем. Для клонирования это вообще интересный вопрос. Откуда там души приходят во время клонирования? То есть физически-то они заменили, а как они могут заменить энергии, когда между мужчиной и женщиной, когда они вот занимаются, зачинают вот те рода, которые участвуют, родовые энергии. То есть и там большой вопрос вообще, кто приходит. Если честно, то надо понаблюдать, а кто вообще приходит после этого. Хорошо, вот так возьмем 10 клонов и понаблюдаем. Виктор Куприянов, вопрос эфир. А как духовная составляющая сказывается на детях, пришедших в этот мир с помощью суррогатного материнства? Благодарю. Вот это очень хороший вопрос. Я бы думал, что здесь бы лучше всего помогла та же самая астрология, допустим, ведическая, и опытный астролог, который мог бы посмотреть, кто, откуда, связана ли эта душа с родом, который вот суррогатная мать. Ну, суррогатная мать что значит? Это мы подсаживаем яйцеклетку родной матери, другой матери, правильно? То есть то, которая не может родить, матери, которая может родить. Получается тогда, скорее всего, у ребенка будет две матери. Он будет связан энергетически, то есть клеточками, я так логически рассуждаю, с той, которая яйцеклетки, но все энергетические потоки, все энергетические взаимосвязи, большая часть, будут от суррогатной матери. Потому что это фактически ее энергетические потоки, и я так предполагаю, ее вот эти родовые энергии. И что ребенок же растет, он как бы усваивает энергии того, кто его носит. И здесь уже даже, возможно, даже мать, вот, которая родила, она будет ближе намного по энергиям, по душе, чем та, которая дала яйцеклетку. То есть она и выстрадала, она родила. То есть она весь этот путь прошла. Ну, по крайней мере, у ребенка будет две матери, это как минимум. Идем дальше. Оксана Бреннер. Реплика резкая. Смена образа жизни, ну, реплика, да, дальше, резкая смена образа жизни и мировоззрения – очень большой стресс для организма. Выдержать это может только здоровый и сильный. Нужны переходные периоды. Прошу, когда вы пишете, вы, пожалуйста, запятые, точечки ставьте на месте, а то получается реплика резкая, а на самом деле реплика, а потом дальше идет фраза «резкая смена образа жизни» и так далее. В общем, что ты скажешь про переходные периоды, чтобы не скакать туда-сюда? Ну, скажу следующее. У меня как вот на одной работе была начальница, которая курила, гуляла, и когда она забеременела, врачи мне сказали, что резко бросать курить вредно для моего ребенка, и продолжала всю беременность курить. Ну, честно, это поразительно. Тот же Жданов хорошо описывает, что во время, ну, что у него акушерка была знакомая, что девушки, женщины, которые рожают, курящие, у них прямо, когда плацента раскрывается, там прям как пепельница запах. То есть там они все бледные, синие, то есть хуже вреда, ну очень сильный, скажем так, вред. То есть женщина не захотела как бы стать чуточку лучше, очиститься, и в результате, ну, то есть себя любимую она поставила, я бы сказал, выше, в конкретном случае с курением, здоровья ребенка. И зачастую резкая смена вот с такими вот выражениями – это отговорка. То есть у нас ум всегда хочет отговорки найти для того, чтобы не делать. Ну, допустим, начните обливаться ледяной водой по утрам и понаблюдайте за своим умом, какие предлоги он каждый день вам будет предлагать, чтобы не идти, не обливаться. Вы удивитесь, какой у вас ум интеллектуальный, как он быстро находит оправдание своим действиям, почему не обливаться холодной водой, может быть, завтра, да я могу заболеть, слушай, давай завтра, ой, давай, может быть, это отложим, ну, через часочек. И он начнет крутиться как уж, чтобы лишь бы, чтобы себя не обливать ледяной водой. И тогда человек берет холодную волю себе в кулак, он знает, что для здоровья ему это, допустим, нужно, доктор прописал, и он идет обливание, контрастный душ и прочее. То есть это как раз воля. И человек проявляет волю. Но слабовольный человек, у которого воли нет, он не может на себя воду вылить, он не может какой-то рог пройти, и он находит себе оправдание, а потом защищается. Вот. Доктор мне сказал, что резкая смена жизни, образа жизни, это, ну, как бы пойдет мне на вред, я могу заболеть, и мне будет хуже. Я как была там, допустим, или был там, допустим, с какими-то пороками, лучше я так и буду. Из практики. Есть несколько знакомых, которые сломали позвоночник или очень сильно травмировали. Им все врачи говорили, не беспокоить, там 3 килограмма до конца твоих дней. Парню говорят, носить будешь не больше 7 килограмм, иначе у тебя будет обострение. Все, хой или лей себя постоянно. На что он сказал спасибо, пошел, изучил анатомию, начал качаться, начал заниматься тренажерами. Изучив анатомию, он подкачал мышцы, стал атлетом и потом пошел уже учить людей. То есть физкультурный даже окончил там какой-то курс, пошел учить людей, как вот позвоночки. И он был лучшим во всем там разнообразии тренеров, которых я видел. Лучше его пока я еще пока никого не встречал. Он дотошно, зная анатомию, пройдя этот путь, он и сам стал атлетом и всем помогал. Но ему говорили, не надо, ты себя люби, хой лилей. И таким же образом зона комфорта. Комфорт, я вам могу сказать, он разрушает личность, если она, ну, без силы воли слаблена. Уже заметил, даже есть некоторые знакомые, которые даже с онкологией, и благодаря тому, что их муж любил, он составил полностью все условия для нее. И получилось так, что у нее абсолютная зона комфорта, то есть день за ней и там бегают врачи, ой, вам вот это, вам такую-то операцию, вам здесь вот. Ой, здесь полежи, здесь отдохни. В результате выгодно ничего не делать. За тобой все бегают. Ты себя лелеешь, какая ты действительно больная. Ты же заболела такое там серьезное заболевание. Все вокруг тебя прыгают, а ты кушаешь всех энергию. И продолжаешь болеть. И вот выбить человека, и даже больного уже при смерти, из этой парадигмы очень сложно. То есть зона комфорта и комфорт, он разрушает личность. Особенно, ну, если он не способен это перебороть. И также здесь, то есть нужно все-таки взять и сделать, взять и перейти на питание, взять и перейти там на следующее. пробуйте, идите, смотрите, и главное двигаться вперед. То есть наметить цель и двигаться вперед. Хотя бы маленький шаг, но каждый день. Зачастую нужна поддержка. Вот я по своему опыту понял, что когда я вот очень быстро двигался, я в один определенный момент сделал очень сильный скачок по своему уровню развития. То есть уже допрыгнул до того, что уже начал, как сказать, состояние считывать. То есть что как бы, ну, вот энергоинформационного поля, все. То есть очень далеко ушел. И как раз разница была настолько сильная, что не хватило поддержки хоть кого-нибудь. То есть свалился через 3 дня, то есть с такого божественного состояния, которое абсолютно каждый человек может входить и должен в этих жить. Я тогда ощутил, что как раз поддержка хотя бы одного человека мне очень помогла, и понял, что обязательно все люди, которые обращаются за помощью поддержки, не бросать, а именно поддерживать, узнавать, как дела, узнавать, как этот процесс, и поддерживать, потому что в этом мире люди даже... Сегодня он захотел стать лучше, прошел тла неделя, он сделал мог, а потом падает. То есть он продолжает окунаться в этот мир, окунается в свои проблемы, хлопоты, и все, и катится дальше вниз. И как раз, когда люди либо друг друга поддерживают, то есть кто заинтересован, находит подруга, друг, есть такие, они друг друга поддерживают, либо кто-то их подтягивает, допустим, инструктор по йоге своим этим подтягивает, инструктор... какой-то, ну, не знаю, знакомый, мастер, учитель, кто угодно. Ну, важно вот идти, ну, как бы не в одиночку, ну, скажем так, проще идти не в одиночку, к здоровью, к счастью, к радости, а сообща те, кто к этому стремится. Наверное, хватит. Хорошо. Александр, вопрос эфир. Расскажите, как к зачатию готовиться, как призывать светлые души, как вести себя во время беременности и так далее. Благодарю. Так, ну, часть я ответил, попробую еще. Во время беременности очень сильно, когда женщина во время беременности, вот ее состояние, психосоматика и прочее, она будет потом сказываться на ребенке. То есть, если она нервничает, боится всего, боится рожать, боится родов, не дай бог, у нее какие-то сложности, какие-то проблемы, кровоизлияние, ослоение плаценты, куча врачей и прочее, она психически зажата, зациклена. И ребенок это все считывает, то есть ее нервозность, страхи и прочее. И потом по жизни он будет проявлять склонности к страхам, к нервозам, к неуравновешенности и прочее, прочее, прочее. Поэтому очень важно поддержать женщину, мужу, родителям, то есть убрать эти страхи, найти доводы и пройти этот этап. И самой женщине объяснить, не ты не бойся, все хорошо, а... как сказать, сделать так, чтобы она осознала и перестала. С нуля сделать это очень сложно, и поэтому здесь те самые вещи нужны. То есть нужны определенные действия со стороны женщины. То есть это здоровое питание, ну большинство из них, из наших женщин приходит, здоровое питание, здоровый образ жизни. То есть и дальше я бы рекомендовал именно включить Бога. То есть или... В моем случае я просто пошел путем мантры, мне это проще. Мантры, читаешь мантры, то есть как бы настраиваешься с Богом. Если кто умеет, допустим, в христианстве, христианскую молитву настраиваться, если замечательным будет. Если кто-то связь с родом чувствует, значит идти по этой связи и с родом. То есть налаживать связь с высшими силами, со своими предками, с родителями. И вот этот родовой канал, я уже не знаю как. И двигаться в этом направлении. То есть оттуда будет поддержка. По поводу зачатия. По поводу зачатия, на самом деле, это очень интересная тема. Потому что как неправильно зачинать, у нас, ну, я думаю, очень много рассказано, написано, наглядно показано, что, кстати, скажем так, очень плохо влияет на результат. То есть это зачатие людей, скажем так, с демоническими наклонностями способствует такие вот наглядные пособия. Как сказал Рами Блэк, который консультировал очень многих людей, жизнь у вот этих наглядных актеров на даже последующее воплощение перекрыта очень жестко. То есть за то, что они делают, показывают и прочее, их наказывают очень сильно. То есть не дай бог никому. Вот, ну мы живем, это все видим, поэтому давайте дадим противоположный контекст. Что сделать, чтобы правильно подойти, допустим, к зачатию. Я уже поговорил о том, что было до. Теперь, наверное, поговорю все-таки немножко о процессе. Потому что информации это очень мало. Ее по крупинкам собираешь, как-то пытаешься пробовать, применять, но ее очень мало. И она становится тем ценнее, тем ее меньше. Итак, я просто дам ту информацию, которую собрал от разных совершенно источников. Итак, первое. Для начала убрать обиды. То есть вот смотрите, если есть блок между мужчиной и женщиной, то есть обида, и они занимаются любовью, то получается, что она вроде как и занимается, в то же время не подпускает к себе. То есть на уровне тела занимается, а на уровне как бы души слияние двух половинок не происходит. И получается суррогат, то есть как бы для получения удовольствия. Слияния-то нет, слияния энергии нет, и получается энергетические потоки, которые должны в этот момент включаться и раскручиваться, они уже будут не совсем полноценны. Вот, и поэтому самый простой способ, это опять-таки те же самые попросить прощения, простить и поблагодарить прямо непосредственно, ну, в лицо друг другу. Потому что если вы не можете или у вас что-то не так, ну, какие-то беды, вы не сможете поклониться собственному мужу или жене. Вот реально не сможете. А если сможете, значит все нормально, переходим дальше. Дальше следующий этап. Задача максимально... То есть сам процесс зачатия, ну, скажем так, из того, что я вижу, понял, осознал, почувствовал, собрал информацию, это там заложено такое количество защитных механизмов, чтобы... от неправильного использования, что, ну, скажем, очень много. Вот как есть гэп, геоэнцефалический барьер в головном мозге, который не все даже лекарства проходят, мощная защита, чтобы ну, не поражен был мозг. Так и здесь сам процесс зачатия, он очень сильно системными защитами определенными обложен, чтобы их нельзя было нарушить, чтобы приходили все-таки чистые дети. Но своим невежеством мы даже их ломаем. И поэтому здесь нужно... максимально соединиться энергетически, то есть отключить все мысли. Очень у многих, особенно женщин, насколько я вижу, постоянно какая-то буря в голове. Вообще, даже есть такой анекдот, то что о чем думает любовница во время ну, как бы соединения. Она думает, бросить, не бросит. О чем думает жена? Жена думает, покрасит или не покрасит потолок. Ключ и в одном и втором мысли. То есть какие-то посторонние мысли, которых быть не должно. Должно быть полное очищение сознания. Для того, чтобы это добиться, это нужно до этого практиковать медитации. Просто отключение сознания, жить здесь и сейчас. Соответственно, когда мы отключаем мысли и сознание, вот тогда в процессе медитации умеем ходить, тогда и можно соединиться. То есть два человека медитируют, они уже могут объединить свои энергетические поля и создать мощный энергетический такой общий кокон. То есть в норме семья – это уже общий кокон, который уже неразрывно связан между собой. И здесь как раз объединяясь два рода, две энергии мощнейшие, мужская и женщина, и они как раз начинают, насколько я понимаю, раскручивать потоки. Причем мужчина вот мужской сверху восходящий, а женщина снизу. Причем одна из задач – это, опять-таки, подсказка уже моего учителя – это мужчине настраивается на входящий, восходящий поток, который ему входит в макушку и который как бы входит в женщину потом. У женщины как бы матки идет нагнетание вот этих самых энергетических вихрей, энергетических как бы каналов. И идет как бы раскручивание чакры и раскручивание энергии. И сам процесс – это, по сути, усиление и ментальным, и энергетическим, и физическим энергетического как бы кокона внутри, энергетическое взаимодействие. Вот. И вот как раз при очищении сознания, при полном слиянии, при особенно, ну, как бы сказать, осознанном желании привести ребенка, там еще включится дополнительно куча, как бы раскроется, разархивируется возможностей, вплоть до того, что описано, что даже можно сходить и привести душу там, мужу или жене, в разных местах по-разному, из рода. То есть процесс там очень мощный, потенциал там завершит гигантский. Есть на уровне, как говорит Трюхлебов, капнул и пошел, а есть на уровне соединения. Опять-таки, со слов Трюхлебова, то, что если все очень мощно раскручивается, вплоть до того, что там чуть ли не вихри физические, там мебель летает вокруг. То есть до того можно. То есть там потенциал зашит гигантский. То есть пытаясь его осознать, пытаясь ну, как бы сказать, чувствовать, осознавать, то есть каждый раз ты обнаруживаешь все новые пласты скажем так, энергии, реальности, возможности. То есть там зашита фактически вся основа, база, то есть все суть человека, человеческое тело, энергетические взаимодействия и организма. То есть это как бы квинтэссенция жизни самой. То есть продолжение жизни – это самый пик, то, что, как бы сказать, держит род живым. И вроде как основное я сказал, это все-таки это уровень энергии, это самая основа. Уровень полного доверия и перевести как раз больше всего здесь родственники, род собственный и боги, они могут здесь на этом уровне помочь. И тогда, закрутив мощнейшие энергии, запустив вот эти все процессы на полную силу, вот этой силы энергии как раз и будет более чем достаточно для того, чтобы привести ребенка. Я так предполагаю. Ну, когда, соответственно, все полнее. А когда этим заниматься, это, наверное, отдельный разговор. Ну, например, есть астрологи, которые могут сказать благоприятный, неблагоприятный период. К примеру, ну, допустим, они это могут. Дальше что еще есть? Прежде всего, надо акцентироваться на собственном ощущении. Когда именно уже люди ушли из похоти, перешли на осознанный образ жизни, как правило, уже процессов этих соединений, они редки, то есть там, ну, не чаще 2-3 раза в месяц, это самое частое, потому что людям это уже не надо. То есть они уже на других уровнях. Это когда уровни на уровне похоти, и надо постоянно, чуть ли не каждый день, их сдерживать только то, что уже как бы надоедает. Вот. А когда люди уже все-таки осознанно, непосредственно движутся, ну, особенно к ребенку, это уже происходит редко. И когда вот как раз женщина чувствует, да и мужчина зачастую, что, ну, как бы, внутреннее желание, потребность, что уже что называется ребенка, тогда они его, собственно, и приводят. То есть само по себе время можно чутьем, интуицией почувствовать непосредственно. И, кстати, заранее можете увидеть собственного ребенка, допустим, просто идя вот осознанным образом жизни, производя даже периодические медитации. В медитациях зачастую ребенка можно увидеть. Ну, например, ну, образ, картинку своего сына, вот первого, я как-то заранее увидел. И увидел именно, что он с длинными волосами. На это меня, кстати, удивило на тот момент. В итоге так и выходит. И, соответственно, даже ребенка можно увидеть, ощутить и привести заранее. Вот. Ну, дальше следующий этап. Какой у нас? Значит, сроки. Это по ощущениям, когда это нужно. Далее нужно обязательно быть уже чистым. А процесс очищения энергетического зачастую идет год. Зачастую два, особенно если там, извините, были загулы очень мощные. Об этом, кстати, Рами пишет там вот эти наводки на вот эти вот сроки, потому что у него открылось ясновидение, он уже просто считывает. И на уровне энергии даже видно, что, ну, видно, во-первых, пробои, все эти, с кем человек соединялся, то есть половые партнеры, как уже сейчас называется. Даже видно, что меня удивило, что, допустим, женщина с женщиной спала. Для меня это как-то необычно, а он говорит, на уровне энергии даже это остается, даже информация просто, слияние до такой мощности, что остается след отпечаток, который спустя годы видящие люди видят. Вот это, кстати, и вот как раз, чтобы от этого очиститься, и нужно то, все то, что я вот сказал заранее. Далее, процесс вынашивания. Процесс вынашивания. Я не женщина, не могу сказать точно, но понимаю, что это должно быть максимально благостное состояние и условия для женщины. Опять-таки есть ведические уже лекции, где описаны наиболее благоприятные, вот именно, что нужно для вынашивания, какие условия создавать там, для женщины, кормления и прочее. Это вот ведические лекции, это сайт голосвет.ком, там много наших русских, скажем так, людей, которые изучили веды и дают эту информацию. Свет, веды индийские. Они оттуда берут. И информация очень точная. Дальше, давайте возьмем дальше. Дальше самый интересный процесс кормления. Для меня это было вообще очень интересно. Буквально пару месяцев сделал для себя очередное открытие. В ведах указано как? То, что женщина должна находиться в благостном состоянии, желательно смотреть на восток, настраиваться на медитативное состояние и кормить ребенка. Вот как сказано в ведах. Вот не далее как пару месяцев назад, вот занимался, то есть пел даже мантры на расстоянии женщины, которую вообще в глаза никогда не видел, но попросила помочь. А когда поешь мантры, ты как бы с человеком соединяешься и чувствуешь его. Вот мы поем мантру обычную. На определенную чакру идет, энергетический поток входит, доходит на чакры и, соответственно, раскручивается. И потом раз, я прям ощущаю, так энергия идет, и раз в правую грудь. И вся энергия, которая запущена потоком, идет в правую грудь. То есть я понимаю, что там кормит ребенка, то есть он его ребенок. То есть вся энергетическая мощность, которая в этот момент настроена на ребенка, ну, на мать, вскармливает ребенка, вскормить грудью. Дальше начинаю логически рассуждать. Это же получается что? Можно настроиться на поток здоровья женщине и этим потоком здоровья напитать ребенка. На поток знаний, на поток силы, на поток других каких-то. И напитать своего ребенка. А что делает большинство наших матерей? Включил телевизор, настраивается на поток зомбирования и вскармливает им своего ребенка. Разницу чувствуете? То есть выходит, этот опять-таки инструмент вскармливания заложен у нас в природе, в генах. О чем женщина думает, на что она настроена, то она передает ребенку. То есть она не молоко передает, только не только молоко, но колоссальные объемы информации, колоссальные объемы энергии, прокачивая через себя, передает ребенку. И вот когда я это сам почувствовал на собственной шкуре, ну, для меня было открытие. И как бы подтвердились опять-таки те же самые веды, которые я слушал, которым очень четко об этом говорят. И то, что когда женщина кормит грудью, соответственно, она должна понимать, чем она скармливает в этот момент ребенка, своими обидами, грустью, потому что некоторые чуть ли не покричали, ну, есть такие, пошли кормить, или там в расстроенных чувствах. Нельзя кормить в этот момент. Если, опять-таки, из ведических лекций, если женщина в расстроенных чувствах или прочее, стабилизироваться, а потом кормить, иначе могут не очень правильно пойти энергии. Вот этот процесс скармливания мне очень тоже был как откровение. Потом еще очень интересный момент, опять-таки, чем меньше мы вмешиваемся в здоровье ребенка, тем лучше. Лучше вообще туда не вмешиваться. Касаемо нашей современной медицины. То есть я врач скорой помощи, знаю эту систему изнутри. Достаточно было два раза посмотреть роды, как проходят, чтобы рожать дома. Потому что понимаешь, что ты не хочешь, чтобы, как одна женщина сказала, групповое изнасилование, там у нас тут в эфире, помню, был. Это чтобы мужчина допустил этого, ну, желательно это не делать. Желательно все-таки дойти осознанно до того, чтобы уже рожать дома, ну, пусть даже с акушеркой. А лучше вообще кто-то, если осилит, то самостоятельно. Мы, например, рожали с акушеркой, не были готовы к тому моменту. Вот. Поэтому ограничить максимально от самой больницы, от любых медицинских влияний и влияний вообще чужих людей. Вообще, особенно на ранних стройках. Все вот эти прививки, с моей точки зрения, они абсолютно вредны. И я знаю много людей, кто от них пострадал. Причем серьезных, вплоть до аутизма. А людей, которым они помогли, я вот не знаю ни одного. Почему? Ну, тут вопрос. То есть пострадавших много. А чтобы не сделали прививку и пострадал человек, я таких тоже не знаю. Вот то, что сделали и пострадал, есть. А не сделали и пострадал, нет. Вот тоже логика. Прививки – это, опять-таки, очень колоссальный вред ребенку. Вот, кстати, есть одна из, опять-таки, знакомых, которая, будучи, ну, скажем так, как все, пошла, сделала прививку и получила как раз ребенка с собственными осталостями. То есть сразу в 10 лет, как трехлетний. Это очень печально. И это уже груз такой мощнейший ложится кармически. Я понимаю, что, конечно, все не просто так. Все идет по судьбе. Ну, глядишь, не сделав, если прививки бы не было, и было все по-другому, может быть. В общем, это очень важно, ограничить своего ребенка, как и свою жену, максимально от медицинских влияний и от медицины в целом вообще современной, потому что она находится в очень сильном, ну, я бы сказал, страсти с невежеством. То есть что-нибудь отрезать, что-нибудь порезать и прочее, прочее. Зачастую достаточно обычный консультации, просто общение с человеком, который находится в благости, и идет успокоение нервной системы человека или женщины, все хорошо становится. То есть психосоматика стоит во главе угла. Помню, опять-таки, тут на радио был замечательный эфир одного из акушер-гинеколога, может, Леша даже помнит, который спустя годы нашел интересный метод. Он брал женщину, вот приходит женщина, у нее в груди онкология. Ну, то есть шарик какой-то. Что делают обычно в этих ситуациях? То есть начинающие этнологии идут, отсекают грудь хирургическим путем. А он брал просто женщину за грудь, начинал с ней общаться. А как там? А как мама? А как муж? И там, ой, муж такой-сякой, такой-сякой, такой-сякой. Плачет, рыдает, а под руками у нее, под руками. Шарик-то и тает, тает, тает, и полностью растаивает. Полностью. Проверил на одной, на второй, на третьей, на пятой, на десятой. У всех женщин в груди вот это вот есть, от непринятия мужчины, от непринятия ситуации, страхи, обиды, то, о чем я говорил. Я уже сказал, самое эффективное, это даже не то, чтобы кто-то тебя за грудь потрогал и поплакаться, а самое эффективное все-таки это поклоны. Самостоятельно взять и убрать это все из своей жизни, расстаться с этим и не допускать, чтобы это вообще когда-то входило в вашу жизнь. Ну, допустили, опять-таки, внутренний уже поклон и выходишь. То есть это вначале нужно физически покланяться, чтобы почувствовать. Дальше достаточно внутри войти в это состояние, попросить прощения, даже внутренне. И все, у тебя уходят все твои зацепки, все твои обиды и прочее, прочее, прочее. Вот. И это очень важно именно оградить от вредоносного влияния современной медицины. Но я вижу, что опять-таки оно, ну, природа все так заложено, если все нормально, там ни на этапе зачатия, ни на этапе беременности, ни на этапе родов, и ни на последующих этапах вообще в жизни человека медицина не нужна. Если у него с головой все замечательно, у него мировоззрение открытое, он ходит, радуется жизни, искренне служит, нашел свое предназначение, все хорошо. И для этих людей достаточно просто, если они где-то, ну, заблудились, в смысле, допустили какие-то негативные мысли, они, как сказать, стали чуть-чуть первые признаки заболеваний, то достаточно специалиста, как раньше были вот аюрведические врачи, которые просто с ним общались, взаимодействовали с этим человеком, давали понять, исправляли мировоззренческие чуть-чуть маленький элемент, человек заново жил, радовался жизни, служил обществу, друзьям, все было нормально. То есть таких серьезных заболеваний-то и не было, потому что люди были не столь заморочены, как сейчас. Вот. Поэтому, в принципе, современная медицина нужна только тем, кто, ну, кого, скажем так, загнали в эту медицину. Именно загнали. Особенно, когда начал человек принимать таблетки, все, назад пути нет. Вот как гипертоническую болезнь, излечившихся нету ни одного. Дали одну таблетку, потом пошла вторая, третья, и все оставшуюся жизнь. Ну, это опять-таки из опыта. А достаточно было пообщаться, понять, почему человек переживает. Давление поднимает, почему? Потому что он вошел в стресс. Стресс он вошел почему? Потому что его что-то напугало, его что-то обиделся, он увидел опасность. Опасность он увидел почему? Потому что он ее себе в голове выстроил. То есть в норме человек, когда идет, ну, берем раньше, он видит, зверя его атакует, допустим, или он видел кабана, у него включается адреналин, дальше он либо на зверя, либо от зверя убегает. То есть стресс – это как бы реакция какая на опасность явную для угрозы жизни, здоровья. И тогда включается адреналин, механизмы как бы поднятия давления и прочее. Но в современном мире человек живет в инкубаторских условиях, где дикой природы нет, и у него опасность не в том, что его хотят убить, а в том, что у него какая-то неприятность. Он думает, как-то на меня начальник что-то сказал, или ситуация. И он сам себя осознанно вгоняет в стресс. Организм реагирует выбросом адреналина, повышение давления, а выхода в виде физической разгрузки, там, бега, там, не знаю, прыгания, убегания, атаки нету. И когда раз, два, три, четыре, пять периодически он поднимается давление, а выхода нет, уже как бы постоянно гипертоническая болезнь возникает. А по сути изначально человек осознанно вогнал себя в стресс, но не дал выхода. То есть сейчас фитнес-клубы и все остальное, оно служит для того, чтобы хоть какая-то разрядка была тела, чтобы опять-таки давление скакало. И, кстати, эффективно помогает. А в идеале убрать вообще причины. То есть то, тебе что-то кто-то сказал, и ты на это воспринял как смертельную опасность, а там опасности не было никакой. Нужно просто это понять, простить человека, опять-таки через те же поклоны, попросить у него прощения, поблагодарить, идти дальше. Никакого давления подниматься не будет. Давление поднимается, потому что это наши мировоззренческие тараканы. Соответственно, это касается практически любого заболевания. Даже травмы в нашу жизнь сами по себе не приходят. То есть было что-то за что-то, причина, почему они пришли в нашу жизнь. И все оно происходит на благо. То есть, значит, зачастую травма ноги не туда пошел, не руки, опять-таки, не тот дело. То есть даже интуитивно человек может вычислить, почему у него пришла та или иная травма. И в идеале, что если люди живут в благости, медицина нужна только в благости, то есть это где-то там травы попить, лекарства какие-то, травяные, там, не знаю, меда выпить с молоком. Какие-то минимальные воздействия достаточно, чтобы вернуть в равновесие. Кстати, вот аюрведа, если кому интересно, есть замечательные лекции Головинова и Субботялова. Там они берут санскрит, ну, на санскрите, вот аштанга хридаем самхита, вот прям первый источник, сохранившийся. И там по строчкам переводят. Просто ничего не придумал, переводят. Две строчки они переводят где-то час-два. До того емкий язык. И вот там по полочкам разложено все. Вот прям самое первое шлока, почему человек болеет. Вообще, почему он болеет. Что такое доши? Какие вот воздействия, лекарства? И там вот когда начинаешь это изучать, просто слушать, ты понимаешь, насколько природой, Богом, все распланировано так, что взаимодействие, взаимосвязи, то есть болезни от чего приходят. То есть, ну если совсем опять-таки вкратце, то есть если душа, ей нужно отработать, допустим, качество, у нее, допустим, есть какая-то агрессия, да, в душе, ей нужно отработать это качество. Она, приходя в этот мир, получает тип тела, питта, огонь. В этом типе тела изначально заложено, что если душа будет проявлять агрессию, у нее будут срабатывать органы, которые будут ее останавливать. То есть это повышение давления, инсульты, инфаркты и прочее. То есть она уже заложена телом, что ей нужно отработать эту агрессию. И ей, если она не будет это делать, у нее сразу будут срабатывать органы-мишени. Соответственно, человек идет в благости, у него все хорошо. Человек не сдержался, то есть начал проявлять агрессию, ему сдерживающий фактор – давление. Не понял? Стенокардия, боль в сердце. Не понял? Инсульты. Все, что связано вот с кровью. Вот и пожалуйста. То есть все продумано. То есть это же механизм заложен в нас самих. Допустим, беспокойство, тип тела ваты, ветер. То есть когда астеническое телосложение, современная медицина. Как только беспокойство, тут же срабатывают головные боли, какие-то нервная система. Сразу, потому что это органы-мишени этого типа. И все распланировано абсолютно. То есть изначально уже для чего мы в этот мир приходим, уже заложено так, что мы максимально благоприятно проходили этот путь. Если мы идем не туда, автоматически заложено, что уже ты еще только родился, уже заложено, что если не идешь туда, тебя остановят. Ты сам себя остановишь, уже заложен этот стопор. И когда вот, ну, там очень много деталей вообще вот в аюрведе изложено, ты их осознаешь и понимаешь, насколько же продуман вот это мироздание, наша планета, наши тела, наши души, именно все сделано, чтобы росли, души росли, соединялись сами собой и опять-таки совершенствовались. Все для этого в нашем мире сделано, осознанно, и за это надо лишний раз поблагодарить, осознанно начать жить, осознанно начать идти, совершенствоваться, помогать друг другу и осознанно расти. Просто нужно перестать быть детьми, непонимающим, и проснуться, и начать жить наконец-то. Уже от спячки-то проснуться. Все для этого у нас есть, и как бы чем больше людей просыпается, тем лучше. Давай уже, наверное, к вопросу перейдем следующим. Да, такой развернутый ответ. За что я, Вань, тебя так уважаю? Так это ты умеешь развернуть ответ. Совершенно в таком ровном месте и совершенно так протяженно в пространстве. Ну что ж, хорошо, благодарю. Достойный ответ. Идем дальше. Андрей Мельников. Вопрос. А лицензии свыше еще и как-то разделяются по качеству рожденного ребенка? Извините за слово «качество». А в смысле, какое, насколько качественный придет ребенок? Наверное. Ну, какой ребенок придет? Насколько хороший, насколько, не знаю, там... Ну, лицензии, вот лицензия – это плохой, это качественный, это не очень качественный, а это сверхкачественный. Кто-то заслужил, чтобы… Давайте так. Наши дети – это лучшие наши учителя. Просто это лакмусовая бумажка. Если у тебя есть какая-то раздражительность, то дети тебе ее проявят сразу, молниеносно. Даже если человек если имел дурость забивать ребенка в детстве, то есть сидеть, стоять и все, ребенок вырастет, и он такую кузькину мать покажет уже в подростковом возрасте, что там уже будет не до шуток. А если совсем не очень, ну, как бы неграмотное воспитание, то он у тебя еще в дом престарелых до старости. То есть, соответственно, какого бы вы ребенка не получили, уже сейчас есть, нужно включить осознанность и развивать все максимально благостные качества. Вот реально. Из любого ребенка, из любого даже человека, уже родившего, уже осознанно, уже взрослого, можно пробудить внутри все то хорошее, все то божественное, что в нем заложено Творцом. У всех у нас идеально, ну, я так предполагаю, ну, у всех чистые души внутри, внутренние составляющие. И, соответственно, ну, у него есть нагромождение эго, гордыни и прочих, как мусора. И получается, там, обиды, как обидчивые, там, ну, не знаю, там, не очень хорошие личности, но если божественная это суть у всех, все, ну, как бы порождение у Создателя, и получается, что до каждого, даже до самого, ну, я так предполагаю, до очень далеких, ну, скажем так, невежественных людей, если начать с ним пообщаться по-человечески, начать, ну, как бы с уважением, без обид, без страха, без всего, общаться, взаимодействовать, то ты можешь достучаться своей душой до его души и начать уже общаться непосредственно личностью. И тогда они начинают усваивать, и они начинают двигаться, когда ты с уважением относишься. Очень хорошо, опять-таки, я уже говорил в том эфире, в одной из книг Рами Блэк, он рассказывает про своего отца. То есть там был, он учитель физкультуры, он, соответственно, просто учил детей физкультуре. Все. Но он это делал от всей души. Это был самый любимый предмет в школе. Это все обожали этого отца. Он был с душой, он придумывал все. Он стал лучшим инструктором. То есть его там приходили учиться со всего СССР. Он был в Узбекистане, этот учитель. Предлагали ему стать чиновником, главой школы. Он все отказывался. То, что он свое предназначение почувствовал именно давать детям, учить детей. И что в итоге? В итоге ему дали, ну не в итоге, а в один момент дали самый неблагоприятный класс. Предполагаю, что, наверное, узбеки в большинстве было. Неблагоприятные семьи, дрычуны, неуспевающие. За один год он превратил этот класс своим внутренним, скажем так, собою. Он превратил его, он стал классным руководителем, он превратил в лучший класс. Это стал элитный класс, туда можно было попасть только по блату. Вот, казалось бы, неблагоприятные дети родились, но достаточно одному даже человеку, даже со стороны, на пути этих детей попасться по судьбе, и все, он их вытащил. И они стали лучшими, чемпионами там по многим этим единоборствам, лучшими в школе, ну, по успеваемости. То есть все восстановились. И он там рассказывал, как он начал. Он попробовал, он описывает, я попробовал достучаться до родителей, то получил класс неблагоприятный, увидел это все. Собрал родительское собрание. Пришел один родитель там, или двое там, из 40. Тогда он пошел по-другому. Он за короткий период научил детей лазить, прыгать, какие-то акробатические номера, артистические. Создал спектакль артистический на базе физкультуры. Потом все дети приглашения написали своим родителям прийти на спектакль родительское собрание. После чего пришли родители, собрали своих детей посмотреть. Он показал, на что способны их дети. Все родители были ошарашены, там, лазить, пирамиды, там, такие акробатические, например, что их дети это способны. Они это увидели, они даже не ожидали, что их дети такие, ну, кладези. После чего, соответственно, они аж там чуть ли не рыдали. И после этого он вышел и сказал, вы знаете, дети-то хорошие, замечательные. Вот мы вместе с вами, то есть я с родителями, можем из них сделать, ну, колоссальные личности, но мне нужна ваша помощь, без нее я не справлюсь. С тех пор вместе с родителями начал сотрудничать, потому что не только в школе, но и дома должны благости себя вести и стремиться к благости. И превратили детей в благостные личности. То есть в них это возродили даже. И поэтому любой человек, живущий в нашем мире, он может исправиться к лучшему. Ему можно в этом помочь. А дети и подавно, особенно свои собственные, в зависимости от нашего поведения, нашего воспитания, как мы к ним внутри относимся, мы можем вырасти из них гениев. Ну, допустим, вот пример из нашего поселения. Одна женщина родился ребенок, который очень, скажем так, ну, был особенностью, он, как сказать, закрытый. И чтобы его раскрыть, она завела весь двор. Она просто играла со всем двором. То есть весь двор у нее постоянно, ну, дворовые ребята играли, танцевали, в игры, песни пели. И она заводила своего ребенка. В результате всему двору ее ребенок пошел. Теперь замечательная творческая личность, просто великолепный уже взрослый человек, уже там в консерваторию пошел обучаться, талантливый ребенок. Но он был закрытый. Для того, чтобы его сделать как бы личностью, она как бы посвятила этому часть жизни. И у нее получилось. И абсолютно каждый родитель, если этим займется, он может это сделать. Но я по себе сейчас вижу, что это очень непросто. Я, например, сейчас только к этому подхожу, готовлюсь, потому что это, ну, блин, сложно. Это нужно очень много времени уделить ребенку, это нужно осознанно к этому подходить, но это лучше делать совместно с кем-то. В одиночку это сложно, но можно. И поэтому я, касаемо лицензии, какой бы вам ребенок ни попался, его можно превратить в гения. То есть все лучшее, в нем есть лучшее, во всех что-то хорошее есть. В нем именно возродить, именно чтобы оно проснулось, пробудить, правильное слово, пробудить все лучшее, и оно компенсирует какие-то недостатки. Но прежде всего, обязательно вот рекомендую связь с родителями, связь с родом, чтобы она была целостной, чтобы не было никаких обид, недопониманий, стараться в этом направлении. Есть еще одна замечательная такая вещь, опять-таки ведические лекции, касаемо воспитания детей, особенно в семье многодетных, ну, согласно вот этим вещам, должна быть жесткая иерархия. Если ее нету, то будет разлад в семье, и впоследствии дети будут, даже если много, они, ну, как сказать, в стороне. То есть жесткая иерархия, ну, я так совсем вкратце, то есть отец – глава семьи, жесткое уважение к нему. То есть авторитет отца поддерживает мать, авторитет матери поддерживает отец. Это обязательно. То есть садятся за стол, отец, когда начал первый есть, тогда уже едят все остальные. Желательно, конечно, произнести молитву до того, как ел. Это уважение к отцу. Уважение вызывается, когда в семье уважение, они уважают не только своего отца, уважают всех вокруг, соседей, соседских ребят, соседских, скажем так, дядь и теть. И воспитывается уважение вообще в обществе. То есть это воспитывается стержень. Уважение. То есть старший ребенок, он как бы следит за младшим, помогает, но младший уважает старшего и слушается. Там еще очень интересно, они перекрест между мужчинами, мальчиками и мамой, и девочками, и отцом. То, что идет конкуренция. То есть всегда как бы девочки пытаются оттянуть на себя энергию отца, а мальчики энергию матери. И здесь мать должна показать и своими действиями, поступками, что отец главный. Что он главный, он первый, ему энергию первому уделять. Он пришел с работы, энергии отцу. И наоборот, отец должен показывать девочкам, что главная мама, ей все главное, ну как бы энергию, внимание и все остальное. И тогда уважение идет и к родителям, и впоследствии, вот описание, опять-таки, эта женщина, которая дает, у нее уже взрослые дети, они впоследствии по жизни, эти дети, вырастают и уважают друг друга и поддерживают всю оставшуюся жизнь, даже если родители уходят. И если смотреть опять-таки наших предков, наших родителей, даже ту информацию, то что была всегда четкая иерархия и уважение. То есть вот те самые поклоны, которые я вот всем рекомендую делать, раньше их не надо было делать, они были по умолчанию. Вырастали в такой структуре, что даже в голову никому не могло прийти, чтобы перечить отцу или матери, тем более деду или бабушке. Даже в страшном сне, ну просто такая мысль даже не могла прийти. Но мы живем в таком разрушающем обществе, что нам техника вот этих поклонов, она просто необходима, чтобы осознать, на каком уровне мы находимся, именно сколько у нас гордыни, эго. И когда делаешь первый раз, ты просто удивляешься сам себе, ты не ожидаешь, что столько всего, ну скажем так, нехорошего в тебе внутри. Вот когда я вот эту вот книжку первый раз прочитал, вот, Рами Белек «Путешествие в поисках смысла жизни», первая реакция была у меня: сколько ж во мне гордыни, эго. Я не ожидал. А здесь всего лишь истории разных людей. Нескольких. Ну, очень рекомендую. Опять-таки, у меня есть ссылка в моем эфире, как под эфиром, на эти аудиокниги. Есть на сайте, можно купить. И первое, я до этого в жизни не представлял, что во мне столько гордыни. Я где-то что-то слышал. Да, гордыня, да, эго. Ну, а какая мерила? Как мы оценим, сколько у нас гордыни? Там, не знаю, там, одна единица, тысяча единиц, миллион единиц или нет, вообще ни одной. Потому что гордыня, она всегда прячется. Эго то же самое. То есть я самый хороший, я самый красивый, я самый-самый. Или, ну, как бы, некоторые наоборот. И вот как раз те самые поклонные, они показывают, сколько в тебе. Если человеку не вопрос поклониться родителям, не вопрос даже внутри поклониться начальнику, соседу, матери, мужу, жене, то есть он абсолютно легко, да пожалуйста, вот тебе поклон как бы искренний от души. То есть нету никакого за душой. Значит, все нормально. Эго с гордыней уже, скажем так, немного. А если он даже спину согнуть не может, ну как так, там, всякие, вот она твоя гордыня, вот это мерило то самое. И себя легко очень проверять, то есть это как бы такая лакмусовая бумажка, есть тебе гордыня или нет. И поэтому прежде всего нужно разобраться с собой, кстати, прежде чем воспитывать детей, жену, там, тещу, не дай бог мужа, нужно разобраться в себе. Убрать у себя гордыню эго, стать чуточку выше, продвинуться в внутреннем развитии, когда ты уже вышел на какой-то уровень, уже анализировать, как можно помочь окружающим. Пока ты сам не вылез, пытаться кому-то помочь, ты только утонешь сам и утопишь еще остальных. И поэтому очень важно, мы для этого сюда пришли, внутреннее духовное развитие, то есть внутреннее развитие личности, становление духа, выстраивание стержня. Когда вы идете по пути правильному, вот именно саморазвитие, у вас выстраивается стержень, у вас сильное поле. И там, как хорошо сказал Иван Царевич, там, посмотрите, жарец тело, он объяснил так. И когда оно сильное, люди, как он там пример привел, один там на правило полежал, ну, повисел часок такой богатырь, поехал потом домой, его гаишник останавливается, говорит, выходит из машины. О! Там круто, рявкнул на него. Гаишника как ветром сдул, убежал в машину, уехал. Все. Вот это то самое сильное поле и стержень. Но опять-таки, нужно не попасться на гордыню. Если ты развил себе способность, сильное поле, то у тебя сразу она развивается автоматически, гордыня. Ты же такой крутой, сильный. Кто тебе там мир? И вот на гордыне будут ловить. И поэтому самый, вот я по себе просто ощущаю чувство, самые сильные богатыри, у них было сильное смирение. Именно Бог внутри, Бог в душе. То есть они внутри себя, они вот в состоянии смирения, то есть это прощение, поклон, то есть это внутри них. У них как бы свернуты своих сил и энергии. Но если приходил враг, нужно сражаться, они разворачивали весь свой потенциал. То есть еще более того, они с Богом за спиной, то есть они как бы, энергия божественная в них прям входила, с этой колоссальной мощью они шли на того, кто, что называется, на родину напал. И вот сила смирения – это мощнейшая энергетическая сила. И даже вот чувствуется, у человека есть она или нет. Вот просто даже женщину увидел, ну, там, учительница по рисованию ребенка, у нее прям поле такое мощное, такая нравственность. Прям я сам удивился. И такая, по ощущению, вот чисто христиан, как от христиан, как, ну, белая, чистая такая, ну, прям, не знаю, как ее даже описать. И я такой подумал, мне, наверное, муж священник, потому что такая нравственность. А выяснилось, что он у нее... Этот самый дома рубит, рубщик, но он очень хороший мастер-рубщик, и он и церкви рубит, и все, он мастер, у него тоже такая мощная энергия, то есть простые люди, то есть просто исполняют свои обязанности, но у них такие мощные как бы поля, такая сила нравственная, что там далеко не у каждого священника такое найдешь. То есть я с тех пор очень так зауважал даже христианство очень сильно, потому что простые люди, когда они искренне делают свое дело, да, они веруют, так это ж такие великолепные люди, личности, они слово держат, они мастера, они, ну, прям развиваются в этом. Да, у них есть зацепки там какие-то, допустим, неприятие других религий, неприятие еще чего-то, но как личности, у них есть над чем работать, скажем так, но вот как личности, которые они устоять, я говорю о конкретных вот людях, у них стержень мощнейший, и ну, скажем так, я очень был рад, что такие люди есть, и с радостью с ними имел дело. И, как бы сказать, эти те самые мастера, те самые представители, как бы сказал Леша, второй варны, которых миру очень не хватает. Те, на ком держится вообще мир, те, на ком держится государство, держава. То есть хозяева себя и хозяева своей судьбы. Веси. Давай перейдем дальше. Веси, да, вес. Которые имеют вес и которые создают то, что в этот мир живет. Да. Их чувствуется сразу, просто рядом, общаешься с ним, этот стержень чувствуется. И ты прям 5 секунд, я вот увидел, мне надо было рубить дом соседу, я вот увидел его, 5 секунд пообщался, я чувствую, вот с ним договориться, он свое дело сделает. Просто договориться, он скажет, да, я готов рубить, договориться там по цене, все. Так и вышло. Я с ним договорился, так сложилось, случилось. Он сделал дом великолепный. То есть бревна так сложил, нож не воткнешь, там скальпель не воткнешь, идеальная рубка. Он сделал максимально качественно, от души, что называется. Вот это мастер, вот это те самые веси. Хорошо, идем дальше. Напомню, что мы рассматривали вопрос про лицензии и качество. Теперь Ольга Калевит. Ваше видение на ЭКО. Прокомментируйте, пожалуйста. Эко. Ну, это когда вот оплодотворение в пробирке, насколько я понимаю. Понимаете, почему люди идут оплодотворяться в пробирку? Потому что у них не получается естественным путем, скорее всего. Почему у них не получается естественным путем? Потому что стоят блоки на уровне, как мы уже обсуждали. То есть были какие-то действия, которые заблокировали. Вот опять-таки, вот сейчас только слушал книжку одну из рами, там ему обращалась женщина, и он ей дал ответ, так вы детей не любите, вы их не принимаете, и вы не можете поэтому забеременеть. Вы возьмите, кстати, один из способов, ну, не знаю, в детский дом придите, Начните ухаживать за какими-то больными детьми, приносите им дары, ну, отдавать туда энергию, восстановить, то есть полюбить детей искренне, ну вот в том случае, в котором, и тогда у вас пойдет энергия, и придут к ваш род энергия. То есть где-то есть блокировка, и поэтому как бы защита срабатывает. Если ты как бы в твоем роду много убивали, допустим, детей, или какое-то неблагоприятное было, рубается защита. Зачем такому миру такой род, который сам себя не любит? Делает аборты, убивает и прочее, прочее, прочее. Поэтому идут люди в пробирку, но зачастую и там. И, кстати говоря, то, что, ну, как я объяснил, вот те способы, которые я посоветовал, порекомендовал, зачастую они могут помочь и даже в таких ситуациях. То есть, если есть какие-то, как сказал вот мой учитель, то, что если у человека есть вообще возможность делать детей, то в случае, если они искренне попросят Бога, у Создателя, и начнут этому действовать, ребенок к ним придет по судьбе. У каждого, даже вот по астрологии, есть период, когда даже у самых-самых, кого не получается, и когда можно зачать ребенка. Это уже надо обращаться к тем, кто знает, но опять-таки не так просто их найти. Но кто захочет, тот найдет. Да, ну вообще вопрос был по твоему отношению к этому способу оплодотворения. А ты тут развил тему, почему не происходит естественно, и почему люди идут в пробирку. Это, конечно, весело получилось. Идут люди в пробирку. Ну, надо понять, почему это делается, прежде всего, что потом уже думаешь, как это помочь. Но отношение какое? То, что, ну, сострадание к этим людям, которые довели себя до такой степени, что они вынуждены идти в пробирку. А по сути, они сами сильны. Вопрос не к тому, как ты относишься к людям, а вопрос к самому оплодотворению. К самому оплодотворению в пробирке, когда вместо такого энергетического кокона и взаимодействия идет окунание пипетки там в пробирочку. Ну, технократическое общество, ну, как вам объяснить? Раз это есть, значит, оно нужно. Раз придумали такой способ, то есть, ну, скажем так, по судьбе, по мирозданию, что есть такая возможность, значит, кому-то она нужна. То есть, скажем так, как объяснить-то, как чутье подсказывает, то, что есть те, кто идет из рода через нормальные взаимодействия, дети приходят, есть и человек по каким-то причинам, ну, нет возможности привести этим путем, то есть, ну, не положено по судьбе, ему предоставляют вот этот маленький путь, скажем так, хоть маленькое, но получить. То есть, ну, хотя бы какая-то возможность есть. То есть, я думаю, раз это есть, значит, это нужно, если, ну, как бы вообще в мире это есть. Иначе бы этого просто не было. Наверное, как-то так. Вот есть такая поговорка, не пальцем деланный, да? То есть, естественным путем с мамой и с папой. А пальцем деланный – это когда там где-то, тогда, когда папа… Сколько вопросов по этой теме. То есть люди реально сталкиваются. То есть я вот, живя на природе, с этим даже в голову что-то не приходит. А люди, живя в технократическом обществе, они начинают задавать эти вопросы, потому что реально их волнует. Они видят, что, допустим, у кого-то не было... Они откуда это взяли? Увидели у какого-то знакомого, какого-то соседа, не дай бог, сами столкнулись. У меня был один, ну, вот знакомый по работе, кто реально шел этим путем, еще радовался, что у них удачно получилось зачать. Ну, а он молодой, ему лет там 25. Ну, так и хотел сказать там, ну, в чем проблема-то, собственно, в голове, внутри, а не проще было эту проблему решить, а не бежать в пробирку за этим самим. Ну, я бы еще понял, там, пожилой человек, там, и не получается. Ну, молодой ты. Ну, как-то я бы наверняка, ну, сейчас бы точно я бы мог ему помочь. Хороший был, кстати, человек, он и есть. Добропорядочно. Вот были какие-то проблемы. То есть общество уже загнало людей, довело до того, что они уже вынуждены идти в пробирку, они об этом задумываются, и они готовы туда идти. Они идут в пробирку, а не к человеку, кто мог бы им помочь другим путем. А такой человек для каждого есть. Свой как бы человек, кто мог бы помочь. Для кого-то это бабушка, для кого-то это родственник, для кого-то там, ну, кто-то знакомый. Есть такие люди. Но выбор пал на пробирку. Так я закончу. Я так чувствую, скоро появится выражение «не в пробирке деланный» или «не пипеткой деланный», да? Не пальцем деланный, не пробиркой деланный. Кстати, был один фильм интересный очень. Не помню, как называется. Суть такая, что вот рождались дети, как рождались, а потом появилась технология, которая позволяла убрать генетически все огрехи, которые вот прям, ну, зарождались в плоду, когда вот во время беременности или до беременности, все абсолютно сделать идеальных людей. А часть вначале, когда это появлялось, часть отказалась людей, и они пошли естественным путем. И вот проходит там 20-30 лет, народилось колоссальное количество вот этих идеальных роботов, можно сказать, идеальных людей, сильных, крепких, таких мужественных, а душе, духовные качества там как раз не было, они как роботы. И вот там главный герой, очень интересный, у него был порог сердца. Он не стал его родитель делать, у него был какой-то порог. Но у меня была колоссальная сила воли. И он решил не только, а его не пускали нигде, а он мечтал полететь в космос. Там, ну, будущее, там уже летает. А там даже близко не подпущишься. Корпорации, все, у тебя генетический урод, все, до свидания, твое дело мусорка. И вот так получилось, что он очень стремился, его нигде не подпускали. И тогда его судьба свелась с человеком, который генетически правильный, но он получил травму, он не ходил. И вот они договорились, что тот, кто получил травму, он ему дает... А там везде проверка. Кровь, моча, там, волосы, все, там везде проверяют, гласно-негласно. Чтобы он, как будто от его имени, пошел и начал поступать вот именно вот это, лететь в космос. То есть он сидел дома, не высовывался, а второй от его имени пошел продвигаться по карьерной лестнице. То есть там, ну там отпечатки пальцев, все-все они подменяли совершенно. И вот он двигался, развивался. И там так получилось, что родной брат вот этого самого, который, ну вот этот, с пороком сердца, оказался сыщиком, который как раз выискивал таких людей. И как-то вот уже ближе к концу фильма, он сказал там, ты типа уродец. Он говорит, ну пойдем на заплыв. Вот океан, пойдем, кто дальше заплывет, как в детстве. И когда они начали плыть, тот с пороком сердца, он проплыл дальше, он потом еще спасал, вытаскивал уже бессознательное тело этого идеально. Потому что не только в пороках, ну не только в теле дело, но и в силе духа, а в этом обществе не учитывалось. В итоге он все-таки добился, несмотря на свои там вот эти недостатки, он прошел, ну если убрать вот все вот эти недостатки, он прошел по всем тестам, пошел по всем. И там уже последний, такой уже, когда уже перед запуском в космос, там неплановая сдача мочи, там он сдает мочу, и такой там уже доктор, пенсионер такой говорит, ну, я вижу, что все-таки ты, без даже анализа, ты все-таки такой, ну, ущербный, как там их называли. Ты такой, как договорились, а ты держишь левой рукой. Ну, ничего, вот у меня сын тоже ущербный, я бы очень хотел, чтобы он полетел в космос. Лети, дорогой. И тот полетел. В чате подсказывают, что фильм называется «Гаттака». Вот. Вот Оксана написала, а я ничего против не имею вот этого самого оплодотворения искусственного. И встречала деток, которые умные и красивенькие, и все нормально, и все хорошо. Ну, значит, это для чего-то нужно, как я уже сказал. Если не получается, ну, значит, такой путь. Да, но и только надо еще отметить, что красивеньких роботов можно наштамповать в большом количестве, и роботы всегда умные. Я ни в коем мере не хочу сказать, что все дети, которые прошли искусственное оплодотворение, являются биороботами. Нет, ни в коем случае. Поймите меня правильно. Я просто говорю, что иногда искусственно сделанный цветок смотрится гораздо красивее, нежели чем цветок природный. И искусственный аромат намного сильнее притягивает, нежели чем аромат природный. Но это не является природным. И естественно, что биомашина, она всегда будет умнее, нежели чем человек. Именно умнее, не разумнее, а умнее. То есть и красота, и ум это могут быть. Но не всегда это могут быть человеки с большой буквы. Поэтому вот если дано природой естественный способ оплодотворения, призывания высших сущностей, то, наверное, это для чего-то сделано. Само собой, что, как сказал Иван, бывают случаи, когда человек себя до чего-то такого довел, когда уже невозможно естественным путем что-то сделать. Печально, трагично даже местами. Но, опять же, не стоит разочаровываться по этому поводу, потому что даже у того, кто, может быть, по каким-то причинам проблем родителей родился через искусственное оплодотворение, дети... Нельзя такой случай, что дети будут нормально рождены. И тут, опять же, восстановится родовое. Поэтому не угнетайте себя такими мыслями, но и не доводите себя до того, чтобы своего чада отдавать на искусственное оплодотворение потом там со всеми вытекающими последствиями. Все-таки старайтесь жить в естестве, поконам вселенского бытия. Идем дальше. Алексей Романов, здравия. Сколько у сказителя своих зачатых чад и сколько им лет? Ну, это то есть у тебя. Двое, одному 3, другому 6. Сыновья. Идем дальше. Елена Вия. Чтобы знать хорошую, зачать, вернее, хорошую душу, обязательно ли папа должен быть девственник? Ну, какой-то такой странный вопрос, особенно если учесть, что дети зачиняются далеко не с первого раза, кто с этим сталкивался. Вот, и я бы сказал по-другому, я переформулировал, должны ли, ну, как объяснить-то, связи до... Должен ли папа быть первым у своей мамы? Первым у своей мамы. Ну, я так понимаю, что это очень желательно. И есть же законы Риты, то есть телегонии, когда первый партнер откладывается в матери. Ну, что-то в этом роде, оно работает и на отца. Потому что если уж видно на энергетическом уровне, кто какие-то половые взаимосвязи энергетические, то есть это уже мусор, он скапливается на чакрах определенных, то, соответственно, он никуда не девается. То есть такой же точно мусор будет и у мужчин. Пусть он будет... То есть эти зацепки, вот эти петельки, как, знаете, не знаю, каналы, как назвать, нити, те же самые, которые могут влиять на его детей. То есть это влияние, особенно если там не прощено, обиды. Например, у меня был очень интересный водитель на скорой. Замечательный человек, то есть там, ну, не офицер, то есть военный, там, прослужил несколько этих самых служб. Честный, порядочный. Ну, скажем так, порядочный, не подведет. Но у него было слабое место, это женщина. То есть у него была своя жена, и была еще эта самая, ну, гулящая, то есть там любовница. И самое интересное, что они его, в итоге-то он как бы две жены, да, но в итоге получается, что они его разрывают энергетически на части. Энергетически-то они связаны. И получается, что он между двух огней. То есть и с женой, и они знают друг о друге, они даже встречались, там даже воевали. И вот на него смотреть, он просто ходил раздавленный. С одной стороны, его гордость мужское, как же у меня столько женщин, а с другой они его раздирают на части. Это на себя тянет, это на себя, и он под огнями. Они между собой энергетически воюют, и его раздирают на части. И смотреть на это зрелище, то есть было, конечно, не, ну, как бы сострадание человеку, то, что, до чего он себя довел. То, что вот те самые связи, которые были, они тоже часть энергии забираются. Лучше их проработать, которые уже техники говорили, и тогда уже идти уже к зачатию. То есть, ну, конечно, желательно, чтобы... Давайте вспомним, как описывал, кажется, Трюхлебов. В идеале, вообще в идеале. Ну, то есть самый идеал. То, что семьи мужчины и женщины как бы подобрали, что, ну, муж и жену идеальны, чтобы сопоставляться. Они, по-моему, чувствуются. Ну, это чувствуется даже энергетически. То есть пришли, сели за стол, отпраздновали свадьбу. То есть энергии родов соединились. После чего, не помню, где я это читал, кажется, того же Трюхлебова. После чего эти два рода максимально усиливают свою энергетику, то есть раскручивают, стоят вовне и заряжают мужской род, заряжают мужчину, а женский – женщину, то есть энергии какие. И они в момент зачатия имеют колоссальную поддержку не только, скажем, неявно, но и в явном мире их рода усиливают их. У них мощность настолько большая там в этот момент, там пиковая, там просто колоссальная, что приводили первородных детей, точно Трюхлебов. И вот эти первородные дети, когда вот участвовали рода, вся мощь родов, это колоссальные мощности, участвовал в зачатии этих детей, то там, говорят, эти первородные дети были самые сильные, золотые, их берегли, а враги пытались их уничтожить первой ценой. До того это силище было, это самое ценное от родов, то есть первый, самый ценный, видать, по системе так заложено, что вот эти первенцы как раз в них самая квинтэссенция родов собирается, вот эта самая сила. И, соответственно, исходя из этих слов, опять-таки, того самого эталона, я думаю, на этот вопрос сразу понятен ответ. Ну да. В общем, мужчина, как и женщина, должны быть не то чтобы там девственники, да, они должны быть первыми у своего, как сейчас говорят, сексуального партнера. То есть, чтобы зачать здорового, нормального ребенка, все-таки необходимо быть первым у своей жены и первым у своего мужа. А не так, что, ладно, там женщины должны себя беречь, а мужик гуляет направо-налево, потом довольный прибежал домой, капнул, и вот тебе счастье, родился, да, ребенок. Вот маленькое дополнение. У нас сейчас слово «девственник» осуществляется равно «лох позорный». Понимаете? В головах практически у всех. То есть «девственник» значит «лох». у него что-то не так, не стоит, извините, он какой-то неправильный, у него какие-то... Ботан. Да, ботан какой-то и прочее. Он лох. И у большинства это в голове. А на самом деле лохи все остальные, кто гуляет, они лохи. А он как раз, зачастую люди вот интуитивно чувствуют, что ему это не надо. Он ищет, он чувствует, что будет его женщина, он занимается делом, не тратит никуда энергию. И вот этих очень мало людей, потому что в этом обществе, которое, извините, ну, порочное, очень серьезное, даже несмотря пройдя через школу, через там всю систему образования, они еще умудряются оставаться чистыми. Такие есть. А если их поддержать, если вот как Жданов, да, мне никогда не хотелось ни пить, ничего. Ну, все пьют. Я как бы как белого, ладно, раз в год выпивал. Но Жданов сказал, пить – это не норма. Норма – трезвость. Это обосновалось. С тех пор, все, я понял, это не я такой белая ворона, что я такой хожу, мне пить, ну, алкоголик претит. Это они все испорченные. То, что они пошли, поддались этому все, а я как бы просто душе не требовалось это. И вот когда тебе говорят, что есть норма, а что не норма, на самом деле, согласно там знаниям, ведической источнике, что... То есть норма быть как бы, чтобы мужчина и женщина, то есть впервые соединялись, не было никого до этого. Вот это норма. А все остальное – это уже не норма. Также это норма быть трезвым. Любое питье – это не норма. И вот эту норму, вот это правильное, нужно людям показать, ее озвучивать, ее в открытом. То есть вот как сейчас стараюсь, норма вот так вот. А все остальное не нормы. И тогда люди хотя бы понимают, и они своим детям хотя бы это дадут. Что вот ты понимаешь, вот же девушек бери. Вот опять-таки есть сосед. Как он рассуждает? У него взрослая девушка, вот она ушла в город, там получает опыт. То есть она там, ну, из поселения, она там работает официанткой, там потом, вот у нее там мальчик. Я только сижу, за голову хватаюсь. Это говорит человек, который взрастил дочь в поселении, ну, пусть там не родил. Берем ведические источники. Женщина должна быть, обязана быть под защитой отца вначале, потом под защитой мужа, потом под защитой сыновей, если мужа нет. Она не имеет права ее род оставлять в одиночестве. Женщины настолько эмоциональны, они себя не могут контролировать. Их мужская энергия должна контролировать и беречь. То есть отец должен выдать за мужа и до этих пор беречь как зеницу ока. А тут пусть поучится, погуляет, там опыта наберется, зарабатывает денег. И я как бы знаю эталон, у меня просто там сигналы срабатывают. Что ж ты делаешь-то, отец? И ничего не скажешь, потому что он вырос так, и так он передает своим детям. Эталона-то он не знает, где он его возьмет. Веды он не читал, он их игнорирует. Он читал книжку Анастасии, но там она не написала про это, ты понимаешь? Ну вот не написала, что надо отцам беречь своих дочерей. Ну вот надо Мегре подсказать, дядя Мегре, ну напиши, пожалуйста, про то, что беречь детей надо, особенно девочек. Мальчики сами должны быть себе беспокоить, а девочек беречь нужно. И еще второй момент. Вот сейчас очень модное образование, там высшее образование, женское образование. Опять-таки, как мой знакомый сейчас сказал, то, что вообще-то там на восточных странах некоторых за девушку, как бы, ну вот, даруют, как тебе сказать, выкуп, да, за женщину, когда они принимают род, они как бы дают выкуп, то есть он взрастил женщину, и чтобы перенимать, то есть хорошую женщину взрастил. Вот за женщину с высшим образованием дают там четверть верблюда, четвертую часть верблюда, ну, заслужил. За женщину, не получившего высшего образования, дают половину верблюда. За женщину, которая окончила высшую, ну, только школу, дают уже целого верблюда. А женщина, которая никогда не училась, занималась домашним хозяйством, она готовила стать женой, дают 4 верблюда. Почему? Потому что вот она, женщина, она занималась женскими делами, помогала матери, помогала сестрам, взращивала детей. Какое образование ей нужно, чтобы взрастить ребенка, его выносить? Где этому учат? Дома учат? Вот это самое ценное. Передайте это самое домашнее образование, как взрастить ребенка, а не как управлять, ну, там, не знаю, деньгами, потоками, экономикой. Нафига ей это надо? Ей нужно учиться женщине, именно женственным наукам, которые передаются с поколения в поколение, по материнской линии. И вот это самые ценные женщины, которые самые ценные в обществе будут востребованы. Сейчас уже на них дефицит. Не найти таких, с днем с огнем не найдешь. А дальше, когда знания всплывают, еще больше дефицит будет на вот этих сильных женщин, хозяек. Вот у меня сейчас сосед, у него 4 детей. И вот старшая дочь, она как бы взрастила всех, вот помогала матери, всех нижестоящих. И она прям берет даже любого соседского ребенка, грудного, и сразу ля-ля-ля-ля-ля, и пошла с ним играться. Чужой человек, но у него этой энергии. Вот она, мать взросшенная, что называется. Вот она, будущее. То есть она же тоже будет многодетной матерью. Она знает, как с детьми обращаться. Она уже скормит, мать ей передала этот навык. Она уже старше, уже там, сколько уже, за 11 класс. И у нее все это есть, все эти навыки. Вот это и надо передавать девушкам, а не какие-то институты, как зарабатывать деньги, как быть официанткой, служить не пойми кому, потому что она начинает отдавать свою энергию. И то же самое, когда женщина в семье начинает работать. Она энергию, которая должна быть внутри семьи, то есть поддерживать мужа, она тратит на вне, на работу, на не пойми какие-то взаимодействия с другими мужиками, взаимодействие с другими родными, ее там сосут на работе. Потом они приходят с работы, у нее нет энергии ни на детей, ни того, чтобы закормить детей. Опять-таки, давайте вернемся к теме зачатия, то что женщина все-таки должна заниматься женскими делами, не лезть на зарабатывание. Если она лезет на зарабатывание, она стремится там работать, работать, зарабатывать, быть успешной, карьера. Дети где? А детей там нету. Вон в Европе один ребенок, а то герой. Два ребенка, ну ты вообще крутой. А три, так ты вообще какой-то ненормальный. Это там так вот рассуждают, вот у нас из Германии приезжали. Поэтому хотите заниматься семьей, посвятите себя семье. Работай, ну, пожалуйста, тогда не жалуйтесь, если вы ходите на работу, даете кучу энергии. Вы скажете, а где деньги зарабатывать? Ребята, а может не надо жить в такой ситуации, когда вы всем всегда должны? То есть, живя в городе, ты всем должен по жизни. Есть куча мест, где фактически бесплатно можно получить землю. Сделать так, чтобы тебе помогли построить дом. Не знаю, там, ну, есть куча возможностей. И живя на земле, у тебя и расходы падают, и здоровье растет, и, соответственно, опыт набирается, отрубается генетическая память, чистый воздух. Как вам, не самое ли лучшее, идеальное для места, где бы вы хотели сами родиться, в городе или живя на природе, в комфортных условиях? Я бы сам выбрал бы второе. Потому что вот я по своим детям вижу, они бегают, вот утро ранее, проснулись, уже побежали на траву гулять, бегать, прыгать там, искать. А в городе что? В городе выйти на улицу, собраться, это повод нужен. Выйти в магазин, выйти на детскую площадку, это нужен повод, это нужно время, всех одеть. Получается, дети сидят заперти практически все время. И поэтому сам образ жизни на земле, он уже автоматически выстраивает, что будет большая семья, что нету сложностей в как бы вскармливание детей, то есть их выращивание. То есть если они там, у тебя семья 4 ребенка, у соседа 4, у того уже 16 детей, 3 семьи, а 50 семей. Вот и получается, что общиной жить, общие, когда есть дела, жить какими-то группами людей по интересам намного выгоднее на земле. Ну, не знаю, ну, можно же сделать какой-то, ну, худой конец, коттеджный поселок, так тоже делал. А лучше так уже сразу стремиться к той же самой общине. То есть мы выходим, что для того, чтобы приводить в мир нормальных людей, нужно создать условия. А кому нужно? А мужикам нужно создать условия. То есть как мужики, часть мужей создали условия для деградации, так нужно для соседания создать условия, создать такие поселения, создать такие условия. Я вот как раз планировал следующий эфир этому посвятить. То, что как нужно, можно это сделать, что для этого нужно. Потому что условия нужно создавать, чтобы женщины хотели рожать детей и хотели рожать здоровых детей. То есть, как я уже сказал, чтобы привести в мир здорового ребенка, нужно это захотеть. А для этого мужчина может создать условия, чтобы женщина захотела рожать, она была спокойной, она была уверена в завтрашнем дне, и все было хорошо. А это как раз обязанность мужиков. Но это отдельная тема. Да, развернуто поговорили по поводу девственника, хотя слово девственник своеобразное, непорочное, наверное, потому что девственник как-то, если по-современному смотреть, то он же не дева, но если смотреть по одному из направлений старинному, то отрицание девы, которое еще не было в соите с девой, то есть здесь как-то вот надо в дальнейшем разобраться. Но, естественно, надо попросить дописать в книге Анастасии про это направление, о котором ты сказал. Дяденька Мегре, ну, пожалуйста, прислушайся к Ивану и напиши это несколько строк. Я думаю, что сразу мир улучшится в этом качестве. И тут еще Оксана написала. Алексей Орлов говорил, что телегония действует только на низших бессознательных людей, низших варн. Светлана написала, а на высших не действует. Я скажу так. Высшие этого не позволяют. Высшие просто этого не делают, поэтому на них это и не действует. Ну, ладненько, идем дальше. Геннадий Романенко, здравия. А ведь есть еще поклоны для сбрасывания негативной энергии. Вдруг буду сбрасывать таким образом, или это все зависит от мыслей, быть добру? Прекрасно. Есть разные техники, то есть даже читая мантры, можно по-разному их читать. И кто-то может дочитать до такого степени, что уйти на тот свет. То есть, и, соответственно, нужно понимать, зачем ты идешь в эту технику. То есть техника у нас, если с поклонами, то мы убираем, собственно, гордыню и эго. То есть сбрасывать энергию не надо, она сама разлетится. То есть здесь подразумевается не энергия, а те паразиты, которые на тебе сидят. Соответственно, как только ты убираешь то, на чем они сидят, то есть гордыня, ты их убираешь вообще, они соскальзывают, разлетаются во все стороны. Они постараются все, что угодно сделать, чтобы тебя, ты это не сделал, но если ты уж все-таки включил осознанность и сделал поклоны, то они разлетаются. И, соответственно, энергия негативная – это, скажем так, не какой-то вид энергии, а это те паразиты, которые сидят. Так и пусть они разлетаются во все стороны. Не надо ее ни на кого направлять. Искренне просишь прощения у человека, ты не направляешь энергию на нее негативно. Ты нейтрализуешь собственное со своей стороны. А он пусть сам со своей разбирается. Даже с этой стороны, что называется, ты разберешься, и с той стороны он тоже разберется. Ему будет намного проще. Дальше. Хорошо. Идем дальше. Мария Федоровна. Некоторые люди утверждают, что дети отрабатывают грехи родителей. Так ли это? Ну, вот в христианстве есть такая тема, когда спрашиваешь, а почему, допустим, приходят больные дети. Потому что с точки зрения, ну, когда человек перерождается, то есть он в предыдущей жизни накормовал так, что в этой жизни рождается уже больной. Что его уже ограничивает заранее, чтобы он не начал бедокурить, скажем так. Уже ставит жесткие условия. То есть, ну, сложно там, допустим, без руки взять и там что-то плохое делать, ну, именно физически. Ну, или, словно говоря, какие-то ограничения умственные, допустим, или еще. А в христианстве они вычеркнули реинкарнацию и начинают говорить, когда их спрашиваешь, а как же так, дети приходят? А они говорят, а это за грехи родителей. То есть они вычеркнули реинкарнацию. Отчасти это так и есть. То есть, ну, не грехи, а, скажем так, своими поступками, поведениями, которые мы разобрали в начале, то есть загулы, там, гуляния, я уж молчал про алкоголь, про курение, не дай бог наркотики, там, не дай бог там, извините, сношения с неграми и прочими-прочими, это вообще я умалчивал, потому что, ну, даже мне, ну, надо напрячься, чтобы об этом вообще подумать, что какие еще бывают виды возвращений. И, соответственно, они своими вот этими действиями, поступками привели к тому, что пришел ребенок, да, это, можно сказать, грехи. Просто слово «грех» у нас, как там хорошо мой знакомый сказал, сосед, грех – это ошибка, если перевести. Да, это ошибки, которые они совершили, правильно. Но, в частности, ребенок не овца безвинная, а он тоже до этого совершил много ошибок в предыдущей жизни. Пришел, у этих ошибок идеальное сложение. Все, они друг другу будут помогать расти. Друг друга нашли. Конечно. Идем дальше. Сергей Андреев. Как происходит зачатие новой души, а не той, которая уже пожила несколько воплощений? Ой, не знаю. Вот если суждено, чтобы такая пришла, пожалуйста. А нужно ли оно вам? Допустим, придет душа, которая новая, она же будет учиться всему с нуля. И... А может, это будет настолько, это даже не первая варная, может, даже еще ниже. Я даже не знаю, что лучше. Так что здесь я не знаю, как это сделать, и не знаю, стоит ли к этому стремиться, честное слово. Я думаю так, что если человеку необходимо появиться здесь, он обязан будет все равно пройти первую варну, в любом случае. И другой вопрос, что он принесет из других воплощений, которые не на этой земле были. То есть, может быть, он там был чуть ли не азом богом, но здесь ему придется начинать все равно с первой варны. Любая игра начинается с первого хода. А если вы уже в этой игре играли, вот представьте себе, да, еще не game over, но вот на каком-то этапе вы, например, сбились, там есть установочка сохранять какие-то этапы пройденные. Вот первый, второй, третий вы прошли, и вот на четвертом начинаете играть и сбиваетесь опять на третий, сбиваетесь опять на третий. Это вот как в игре, так и в жизни все происходит. И если вдруг человек там вот в той жизни, еще не на этой земле, был величайшим каким-то человеком и достиг такого уровня, что пора переходить на следующий уровень, а наша Земля по отношению к тем землям немножечко выше, наш мир, он сюда присылается. Но он обязан все равно начать с первого уровня, с первой варны. Другое дело, что он может быть более подготовлен и смотреться со своими соварновцами, вот такое слово еще вбрасываю, которые на первой варне находятся более привлекательно, более высоко, потому что в первую варну могут попасть и люди, которые там не были азами, но тоже прошли, надо сюда было бы воплощаться. Но все равно с первой он будет здесь свой путь начинать. И в следующей жизни он будет подниматься, если, опять же, себя не будет ограничивать, и никто не будет ему мешать в этом направлении. Так что здесь никаких противоречий нет, и я думаю, что если человек здесь прожил и в этом роду рождается уже неоднократно, конечно же, задача наша – помочь ему воплощаться и становиться лучше, лучше нас. Вот. Но если вдруг он пришел первый раз, то тем более на нас ответственность помочь этому человеку, этой сущности стать намного круче и выше. То есть есть определенные правила, к которым мы сюда приходим. Они довольно-таки, я так понимаю, для многих душ очень резкие. Допустим, вот сейчас вот ехали, слушали, что свойства, которые получают, когда приходят, допустим, свойства – это обман. То есть материальный, то есть на уровне души нематериального, я так понимаю, обман, он не свойственен. Но попадая в этот материальный мир, сразу автоматически склонность появляется к этому. Склонность, допустим, к ошибкам, склонность еще к каким-то вещам. То есть куча-куча ограничений. И то есть там они, условно говоря, там, ну, вне тела, они могли быть очень продвинуты, но когда их садят вот в эти условия, правило А, допустим, что у тебя нет памяти, у тебя нет этого, есть такие склонности. И тут начинаются сюрпризы. Это все равно, что, знаете, когда мы смотрим кого-то там по телевизору, как играет, не знаю, Форт Боярд, и говоришь ему, да что ж ты там это, давай уже залазь, что ж ты там. Но когда тебя туда садят, ты становишься еще более слабым. То есть со стороны ты кажется, там, ну сейчас я приду, там все сделаю. А когда приходишь, попадаешь в эти правила, в эту атмосферу, вот тут и начинает запутываться. И тут даже, я так предполагаю, что многие очень сильные, скажем так, желающие что-то изменить, попадая сюда, они сами завязают в этой, скажем так, как в трясине перерождений. И уже им самим даже сложно выбраться, а не то, что вывести даже еще кого-то. Здесь очень интересные правила и... Очень интересно все сделано. Да, стоит отметить, что в данном случае я говорю, вот именно я говорю, не про индуистские варны, не про юго-восточное направление, а про наше северное славяно-русское направление, где у нас варны более широко представлены, и там все более интересно, а не так упрощенно, как вот в юго-восточном направлении. Поэтому не примеряйте к юго-восточному, к индуистскому направлению. Я говорю про славяно-русское, про северное наше направление. А там есть варна предназначения, варна прохождения, варна нахождения. Это намного интереснее, нежели чем нам сейчас активно кто-то там вкладывает в голову. Вот если будет интересно, я сделаю, в конце концов, там полноценную передачу или эфир, потому что об этом мало кто говорит в общих чертах. Там, да, что-то похожее говорят, но... Я же тебя уже... Пытать собрался. Когда же ты об этом все расскажешь? Да, меня уже пытаешь не только ты один, но как-то вот надо просто это давать, когда подготовленный человек, а не просто так пришел послушать. Ну давай, что там, про космические корабли, большой театр, да? Вот из этой подготовиться, серии. Возьмут клещи, ножницы, нож, давай. Да, и на мелких маленьких орлят будем резать. Скажешь, ну ладно, давайте, надо, готовы. Они же не поверят, будут дальше пытать, понимаешь, в чем дело? Скажут, нет, ты мало сказал, еще давай. Ну, на семинарах я рассказываю об этом, но семинар все-таки отличается от передачи. На семинаре там создается поле тех, кто пришли, люди, и тех, кто рассказывает. А когда вы слушаете просто какой-то рассказ по видео или по радио, этого не создается. Поэтому я стараюсь такие вещи рассказывать на семинаре, потому что люди приходят, которым это интересно и, главное, необходимо. Так что вот так. Ну ладно, идем дальше. Андрей Мельников, реплика. Есть мнение, что оргазм при родах у китайских женщин только для того, чтобы они плодились и таким способом вытесняли коренные народы с земель. Я просто думаю, китайцы и женщины просто не заморочены. Они берут и рожают. Поэтому они не заморочены медициной, не заморочены страхами и прочее. И все. Даже вот у них, можно сказать, есть эти навыки. Вот посмотрите вот видео, которое я выложил, там ссылочку. Вот. Там еще там 18+ стоит. И там как раз он описывает, что участвовал в родах непосредственно вот женщин. Они еще стремятся к этому, в их семье. 6 детей, они все еще тренируются, да, чтобы до этого дойти. Но сам он лично участвовал в родах, где уже женщины полноценные оргазмы получают. Причем, которые, я думаю, даже не сравнятся с теми, которые во время секса люди получают. А там же, возможно, ну, там же потенциал очень большой заложен в человеке. То, что к звездам, допустим, женщину полетать, отправить. Это вообще в порядке вещей, если человек развился очень серьезно. То есть там возможности это вообще колоссально зашиты. Там их изведать не изведаешь. Кстати, ну, к сожалению, надо все... Скажем так, когда человек развивается, у него выходит все на новые-новые уровни, у него внутри чутье начинает просыпаться, и он начинает понимать, что правильно, что неправильно, как правильно, как неправильно, какие энергии. То есть у него внутри все это просыпается, это все заложено в каждом. И потом многим даже рассказывать не надо, они вот интуитивно по зачатию, они просто будут чувствовать, как правильно. Мозг очистить надо для этого. Осознанно к этому подойти, то есть здоровым, ну, счастливым, с женой, убрать все барьеры между собой, те же поклоны всему миру, и тогда уже просто внимательно к тебе вот будет прям приходить эта информация. То есть это все доступно абсолютно каждому. Просто надо в этом направлении идти. То, что здоровый ребенок не равно, ну, как бы вообще не равно мое телесное здоровье и как бы хороший, качественный там секс, условно говоря. А это более глубокий процесс, взаимодействие мужчины и женщины, и вот для этого нужно максимальное единение семьи, максимальное, то есть полностью как бы единое целое, оно должно быть по жизни, всегда практически, то есть всегда вот эта связь. И чем она сильнее, тем, ну, больше вероятность именно, во-первых, и защита, то есть женщина, она же когда соединена с мужчиной, она же его защищает на расстоянии, где бы он ни был. То есть это же тоже отдельная тема, почему, вот как объясняют наши предки-то без... Как вспомните этот, как же фильм-то назывался-то? «Русь изначальная». Когда там витязи там бросили все оружие, когда их мало было, ну, передовой отряд, а там целое войско против. Они все побросали оружие, пошли в транс боевой. И уже без оружия, ну, как бы без защиты все уже подготовились к бою последнему. И там этот император говорит, да что они делают, они дикари, они дураки. Они же это. А он говорит, ну, ты вот сходи сам и сразись с этим дикарем. То есть как они, их защита именно родовая, то есть матери, женщины их защищают, они это знают, они не боятся смерти, они главное честь защитить. И, соответственно, чтобы их уничтожить, это, ну, я не знаю, это надо очень мощно. Там же психическая сила колоссальная, энергии. То есть богатырь – это колоссальная энергия. Вот как, опять-таки, Сергей Данилов рассказывал, что такое лава народная, то, что казачий строй боевой лава, когда шло вот это в атаку, конница – казачья, она объединена энергетически казаком-характерником, и вот создавалось энергетическое единое поле такой мощности, когда она мчалась на врага, то есть она раскручена в боевой, что называется, составляющей максимальной. Ковыль за 100 метров ложился просто, такая мощь. И вот когда вот это масло, представляете, мощности подготовленных витязей в трансе боевой, ну, боевой вот этом, полностью раззадоренных, в ярости несется это все на противника, психическая энергия, так, там устоять, ну, практически невозможно. Там даже, ну, не знаю, роботы устоят. То есть под наркотиками устоят, там, не знаю, под эти сами... И то от них толку будет мало. Там разбегались все. То есть это мощность колоссальная. И этим и были сильны наши предки. Малым числом они побеждали именно за счет своей силы духа, за счет связи со своими женами и матерями, связи, поддержки родовой. Вот за счет этого побеждали. И каждый из нас может здесь и сейчас... собственно, этим заняться, налаживанием. Для этого нужно начать вот с налаживания родовой связи. Самый простой способ – через поклоны. Прямо вот сейчас эфир послушайте, я рекомендую прям попробовать начать. Только там они не безоруживались, они раздевались, оголтелыми. Они снимали для себя защиту, оголтелыми становились, голое тело. И в таком состоянии, в трансе, они вышли на врага и... Это древнейшее наше понимание такое, что мертвые сраму не имут. То есть надо погибнуть в чести, в достоинстве, защищая свою родину, своих близких и так далее. И тогда не будет тебе ни сраму, не будет тебе каких-то неприятностей. А вот если как трус сдохнешь, то тогда будет тебе и срам, будет тебе и много чего неприятного. Еще вот в эту тему есть очень интересное. То, что вот есть такой у меня сейчас любимый фильм, называется «Последний самурай». Я бы сказал, это единственный такой фильм о чести. То есть там вот именно они показывают честь самурая, она очень высока. И там конец фильма, когда их осталось мало, они вот именно несутся в бой на пулеметы, ничего не боясь, идя, они отступить не могут. И вот сидишь и думаешь, я вначале думал, ну как же так, ну блин, ну отступи, обойди сбоку, ударь с тыла, вот они стоят, засаду устрой, все такое прочее. Мыслить начинаю. А уже со временем, когда уже происходит внутренний духовный рост, начинаешь уже осознавать с другого уровня, не с точки зрения материального, а духовного. То есть он представляет воин, что он – это энергия, это высшее я, это целостность, это чистота, это полная чистота. И, соответственно, когда он чистая, ну, вот эта энергия, высшее я, она в чистоте, то есть это прекрасно. Но стоит ему отступить, стоит ему сдаться, не дай бог предать, все, он понимает, то, что вот это самое не тело, тело-то он спасет, отступив, убежав, а высшее я осквернится так, что ему там, ну, грубо говоря, ему очень невыгодно это, ему крайне невыгодно это. И он понимает, что они понимают, и наши предки также, он идет в бой, хрен с ним, с этим телом, родится еще раз, или уйдет в иные миры, главное честь сохранить, это самое главное, самое святое. Вот в этом фильме как раз замечательно это показано, лучше умереть, но не сдаться, до последнего следуя своему долгу исполнять. Вот это очень важно. И как раз наши предки то же самое. Лучше умереть, но чистоту своей высшей я энергии сохранить. И вот это самая такая вещь вот в этом фильме, это очень-очень хорошо они показали. Очень рекомендую всем посмотреть еще раз. Хорошо. Далее. Дмитрий Мирный. Вопрос эфир. Влияет ли ночь или день на зачатие здорового ребенка, при этом родители не пьющие, не курящие вообще? Много информации по этому поводу есть. Очень рекомендуют затмения. Лунные, солнечные, когда череда затмений, не рекомендуют. Не рекомендуют, когда стихийные бедствия. И, ну, насколько я помню, не рекомендуют вечернее время. Это самое тамагуна. Самое благостное время – это у нас до рассвета, непосредственно перед рассветом, там, за час, и утро. Ну, по некоторым данным, вот ночью тоже можно. Здесь как бы разнятся, но вот то, что нельзя в затмении и стихийные бедствия, это 100%. И, кстати, праздники. Потому что можно попасть на праздники, а там закручивать, ну, допустим, христианский праздник какой-то, Рождество. Там закручиваются энергии, и тоже тяжело понять, как родиться. А в затмении, как там вот сказал ранее, рождаются либо святые, либо наоборот. То есть как попадешь. Есть еще одно такое направление, говорящее о том, что срамные дела делаются ночью, а вот несрамные делаются при свете. Поэтому зачинание ребенка лучше все-таки производить тогда, когда вы находитесь в полном осмыслении, когда вы понимаете, что вы делаете, и когда есть тот Божий свет, на которого ребенка будете призывать. А вот праздники и все остальное, ведь праздник празднику рознь, как ты уже отметил, есть праздники те, которые специально производились в определенные дни для того, чтобы молодые могли получить силу от родни, когда собиралась вся родня, устраивались праздники, и потом с этого праздника, когда накапливалась сила, молодых отправляли к свою светелку, и там они занимались тем, чем мы должны заниматься. Особенно это для первородных детей подходило, то есть как раз когда производились свадьбы после создания семейного союза, то есть освящения семейного союза. Так что здесь, конечно, много чего интересного есть. Я думаю, что надо изучать наследие предков, и там разъяснения даются о том, когда и лучше что делать, чтобы зачать Бога. Вспомнил. Сейчас напомнили важную вещь, то что... Как раз время. То есть, если человек, условно говоря, утро ранее, да, что он проснулся, глаза не успел родить, так, где там моя там дорогая, где-то тут лежит, сейчас начнем ребенка делать. Так делать надо, это в невежестве. Ну, если уж собрался, нужно встать, умыться, принять душ, очиститься, там, не знаю, помолиться, помедитировать осознанно вдвоем. Все это надо делать осознанно. И осознанно решить, нужно это сейчас или не нужно, или лучше отложить. Если чувствуется, если внутри ощущение чутье подсказывает, что да, время пришло, идти и делать. Но вот этих вот там спросонь или ночью там в потемках, так где-то там что-то тело валялось, сейчас я его там это поглажу и дальше спать. Вот это неправильный метод. Ты знаешь, вот физическое тело – это основа животного начала. И если все время делать только с точки зрения физического тела, о чем ты сейчас сказал, ну, в общем-то, кого вы будете призывать? Вы будете призывать животное начало первично. Животное начало так или иначе, оно связано с пекельными мирами, с демоническими мирами и очень часто попадает под их управление. А вот если вы свое физическое тело осознанно привели в нормальное состояние, как ты сказал, подготовились, умылись, если вы осознали, кто вы, для чего вы и как, и если вы являете собой аватар высшей своей сущности, божественной, то в этом случае тогда физическое тело приведено в порядок, мысли приведены в порядок, налажена связь. И вот с этим настроением, в этом состоянии необходимо и делать добрые дела, призывать высшие сущности в свой род и создавать красивые тела разумных и умных деток, которые потом ваш род украсят и его приведут к процветанию. Поэтому я с тобой согласен. Все необходимо делать тогда, когда у вас и физическое плотское начало готово к этому, и осознание готово к этому, и вы еще находитесь в том самом потоке божественном, в котором должны, по сути, находиться постоянно, каждый день, каждый час, каждую минуту и секунду. Ну что, еще давай вопросы почитаем. Хочешь еще добавить? Ну давай. Еще важный ключ, что можно заниматься на уровне похоти. То есть каждый, наверное, когда-то сталкивался, что вот желание прям овладеть на уровне похоти, что называется, желание тела, вот это не самое благоприятное. Надо переходить на следующий уровень, как бы взаимодействие на уровне энергии, то есть на уровне не похоти. Потому что если вы засекаете у себя, анализируете свое состояние, если вы анализируете похоть, именно желание овладеть, лучше откладывать, что-то не так. Значит, мало очистились, мало помолились, похоти быть не должно. Должно быть, как бы струиться любовь, счастье, радость и радость от того, что ты приведешь ребенка, то есть посвящаешь себя этому. Если засекаете похоть, лучше, ну, скажем так, идти дальше чиститься. Ты знаешь, я скажу так, физическое начало – это фундамент. Дальше идет осознание – сам дома. Есть еще крыша и то пространство, под которым, в котором и под которым находится и крыша, и сам дом, и фундамент. Вот если вы только с точки зрения фундамента будете строить всю свою жизнь, а в том числе и порождать детей, то в том случае, ну, фундаменты и будут рожаться, такие пеноблоки или там бетон с арматурой или что-то еще. А вот если у вас осознание включается, и вы понимаете, кто вы, то есть цельный дом, тогда у вас и фундамент будет в порядке, и стены, и внутреннее убранство, да и капать ничего с крыши не будет. Поэтому, еще раз, необходимо быть человеком во всех смыслах этого слова, а не просто каким-то человекообразным существом, у которого текут слюньки и все остальное вытекает, когда он видит противоположный пол и вот ничего с собой сделать не может. Вот в этом случае, в состоянии просто похоти, ничего хорошего не будет. А если похоть подчинена разуму, осознанию и пониманию, тогда она как фундамент или как двигатель в автомобиле позволяет что-то усилить, переместить, но это находится под управлением и служит тому, о чем сегодняшняя наша речь – как зачать Бога. Поэтому просто в похоти – это, конечно, веселенький разговор, но идите порнуху посмотрите. Это вот как раз там лучше похоть. Не смотреть. А мы говорим не про это, мы говорим все-таки про зачатие Бога и вообще про божественное. Поэтому давайте вот поймем, что лучше иметь все, что вам необходимо как человеку, а не отрывать от себя что-то, что превращает человекообразное существо. Ну ладно. Мария Федоровна, вопрос. Как так получается, что к родителям аморального образа жизни вырастают умные и разумные личности? Наверное, приходят здесь, они вырастают. Вырастают и приходят. Ладно, хорошо. Вот что ты скажешь по этому? Ну, скажем так, я бы так предположил, что вот это поколение, оно выросло аморально. Но вполне вероятно, что предыдущее поколение, тот самый род, там было очень много чистых душ, и они умудрились пробиться. Я же говорю, вот само зачатие, сам этот процесс детоношения, деторождения и все прочее, там колоссальные уровни защиты заложены. Просто, ну, от дурака, что называется. И даже просто туда не лезешь, не разрушаешь, и там все будет хорошо. И здесь как раз, скорее всего, срабатывает, что приходит чистая душа, скорее всего, из своего же рода, и как это пытается его изменить, исправить. Потому что иначе род просто вымрет и умрет, все. А даже не знаю, что, какова цена того прихода этой души, на что она как бы готова. Вот представляешь, что такое чистая душа приходит в болото. То есть это окунуться по уши в болото или в грибную яму и в этом жить. И потом эту яму вычищать. То есть это душа на что соглашается, когда она приходит. То есть это, я думаю, именно что предположение, что это, скорее всего, из рода, чтобы его просто спасти и вынести, вытащить. Согласен с тобой. Иногда ассенизаторы приходят для того, чтобы вычистить что-то. Да, это их труд. Да, они понимают. Да, это неприятно, но кому-то необходимо свой род вытаскивать. Поэтому такие ассенизаторы часто являются. Плюс ко всему, иногда необходимо посмотреть, а как не надо делать? Вот бывает и одновременно ассенизатор, который вычищает что-то в своем роду, одновременно он набирается опыта, как не надо делать, потому что самый ценный опыт – это тот, который самый неприятный в твоей жизни, потому что он учит тебя, как не надо делать, и помогает разобраться, а что и как делать правильно. Поэтому разные варианты есть, и в большинстве случаев, к сожалению, ассенизаторы приходят редко. Как правило, у аморальных людей появляются дети, ну, с какими-то увечьями, как физическими, так и психическими. Я бы еще бы упомянул, что сила рода. Слабые рода вымирают. Их нету. Все, их больше не будет никогда на этой планете. Он вымер. То есть нет детей, род вымер. Все. И поэтому, если род сильный, он энергия сильная, то есть все поколения родов, то есть родовая вот эта связь, то тогда он стремится выжить и даже пройти сквозь вот этот вот неблагоприятный там поступок, как бы неблагоприятный. То есть сильный род, значит, раз приходит вот такая, ну, был когда-то или есть, иначе бы он вымер. И надо усиливать максимально свой род и, соответственно, стремиться сильный, усиливать его своими действиями, поступками, образом жизни, максимально усиливать свой род, именно в благости, скажем так. И тогда, ну, даже вот, говорю, подстраховка даже от таких дураков есть урона. Угу, хорошо. Еще уточнение от Юрия Ушакова про технику поклона. Поясните, кланяться когда просто представляем родителей или кланяемся им вживую? И также, что делать с начальниками? Представлять начальника, кланяться или встречать на коленочке? Так бах перед ним лбом, ду-дум, ду-дум. Задача – это внутренняя работа. Есть написано четко там, забейте прямо в интернете, Рами Блэк, техника почитания родителей. Вам прям выдаст там прям инструкция во всех деталях. Есть видео, там посвященное Рами, где он рассказывает во всех деталях, как это делается. То есть его отработанный уже на тысячах людей этот опыт. Повторю еще раз. Внутри себя нужно вот этот убрать. Начальнику многие впрямую кланяться не надо. Родителям можно, начальнику не надо. Берешь внутри себя, вот делаешь поклон, то есть ставишь образ, можешь поставить фотографию родителя, там, если ты не понимаешь, и начинаешь на них отрабатывать. То есть задача отработать, почувствовать эту энергию, почувствовать состояние, прошу прощения, вот это состояние смирения. Прощаю, благодарю. Это три разных состояния. Научиться их чувствовать полными поклонами. Сделать эту практику там 21 день с женой, с родственниками и прочими. Если какой-то очень злобный там враг, сосед, там начальник, то же самое ему, натурально. Потом, когда ты научишься это чувствовать, вот эти вот состояния, вот начальник тебе грубит, ты внутри себя входишь в это состояние, ну, если я тебя обидел, прошу прощения, я на тебя не обижаюсь, то есть, что ты там на меня орешь, кричишь, как бы это твои проблемы, я тебе сострадаю, вообще благодарю, что ты у меня начальник, ты мне даешь зарплату, ты мне помогаешь. Внутри себя вот эту чистоту держишь, и начальник даже кричать не будет, он, грубо говоря, подавится, потому что он увидит, что перед ним сильная личность стоит. Потому что и то же самое со всеми абсолютно. Если ты внутри себя этот стержень держишь, ни на кого обиды не держишь. Вот человек на тебя идет даже агрессивно, а ты внутри с него уважение, личность перед тобой стоит. Он твой как бы учитель. Многие кланяться не надо, но внутри должно быть уважение. Он автоматически сменит психологию, он почувствует силу, и он уже не посмеет дальше говорить. Скажет пару фраз, он тебя провоцирует на встречную атаку. Если ты встречно атаковал, все, он пошел. Даже тюремщики, посмотрите, кто в тюрьмах сидит, они словами тебя проверяют. Ты такой-сякой, такой-сякой, такой-сякой, и смотрят, чуют, что ты, как ты отреагируешь. Если ты лох позорный там или еще, либо ты пошел встречно на грязь. А если у тебя стержень, ты абсолютно спокоен, Да он убежит сразу, он уйдет, отступит, он почувствует силу. Он поймет, что там не надо, там не лох позорный. Там лучше стороной обойти. А лох позорный начнет навстречу, да ты такой сам, да, все это пошло. Также, кстати, и милиция работает, и ГАИ, и система, и прокуратура, все. Не дай бог тебе на них начать там прямую обижаться или говорить, какие вы там нехорошие. Они автоматически. Уважение внутри должно быть к начальнику. И вот эта техника на первом уровне – это явные поклоны. На следующем уровне тебе достаточно просто внутри себя представить, как будто ты кланяешься, поклониться, и все. А потом ты просто входишь в это состояние благодарности и поклона, следующую, и живешь с этим по жизни. И тогда у тебя сразу все нормализуется. Очень рекомендую всем попробовать, потому что реально эта система рабочая, она очень простая. Если бы я ее знал раньше, я бы там столько лет не шел тем путем, который иду. Но зато теперь я знаю более сложные пути и могу говорить, что это действительно самый простой путь, и он рабочий. Еще раз повторюсь, у Рами Блэка есть и видео по этому поводу, техника поклонов, и есть напечатанное, вот не приложил, могу приложить ссылку, где во всех деталях это напечатано. Хорошо. Если бы ты сейчас поговорил с Василием Васильевичем из Архангельска, он бы тебе сказал, что лох – это самец какой-то там рыбки при нересте. Ну ладно, идем дальше. Константин Кузнецов, вопрос эфир. Как дела обстоят с искусственным оплодотворением? Как там происходит приход души? Имею в виду ЭКО. То есть откуда же там появляется душа? Как она приходит? Откуда она приходит? Затягивает, скорее всего. Вот мой учитель, он уже вспомнил все свои воплощения, и он вспомнил, как вообще он на эту планету попал. То есть он летал как душа там в медитации, имея тело в другом совершенное месте, других планетах. И так как на тем месте нет огня, его заинтересовало очень огонь. Там был огонь, горел костер. И он летал вокруг и любовался самой плазмой огня, но нет у них огня. А там рядом занимались любовью. И как только они соитие было, его засосало туда. Все, он родился, воплотился на Земле. Понятно, что он значит там по-божие. Просто так ничего не бывает. Не просто так он на этот костерок именно в этот момент прилетел. Это другой вопрос. Засосало. Так и здесь. То есть идет процесс физически в явном мире. А в энергетическом мире, значит, если нет там породы, они могут вот так вот сыпануть, так, мимо летел, давай сюда. Вплоть до этого. То есть, как объяснить-то? Как дым без огня не бывает, так и когда произошло оплодотворение, кто-то туда должен попасть, судя по всему. Если нет того, кто породу, вот так вот, кто рядом, того туда и садят. Ну, я так грубо скажу. Но этот просто рядом кто, он не просто так им кажется там рядом. Потому что он должен там оказаться, чтобы попасть сюда. Надеюсь, ответил. Эко причмокнули меня сюда, да? Засосали. Ну ладно. Оксана Акимова, вопрос эфир. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, наверное, чтобы родить Бога, родители должны быть богами и генетика должна соответствовать. Как вы считаете? Оксана, пишите, пожалуйста, раздельно запятые. От слов, которые за ними находятся, тяжело читать. Пожалуйста. Это и приходит. Я в самом начале начал с того, что нужно сначала понять, кого вы хотите привести. Если вы хотите привести Бога, то чему вы должны соответствовать, чтобы его привести? То есть, соответственно, вы должны быть матерью Бога и отцом Бога. И это очень сложно. Вот представляете уровень, когда у вас ребенок в 3 года уже начинает учить вас и, допустим, всех окружающих, как жить искренне, то, что он знает. А есть такие уникамы. А как не впасть там в гордыню, в эго? То есть твой ребенок, он выше тебя по всем показателям. Там пришел, допустим, уже 4-й варн сразу. То, что уже этот. И что? И не каждый выдержит этого. Как там раньше говорили, то, что... Не помню, в каком эфире, кажется, здесь. То, что ребенок, когда рождался, начинал говорить там в 1 год, это злая... Трехлебов. Это злая сила, все, надо... Взять там кровь жабы, смешать там с какашками этого, там смешать то-то, и дать ему выпить, и тогда он перестанет говорить. То есть церковный какой-то там рецепт какой-то такой же в христианизации. То есть уже стали бояться таких детей и давать им выпить даже такую гадость, чтобы они не говорили, потому что не так. Чистая душа, и нужно ей соответствовать, и когда она приходит, чем чище, тем надо быть самому чище. И я думаю... Изначально же понятно наверху, к чему мы стремимся, какими мы можем стать, и, соответственно, придет. именно то, что мы, нас соответствует. Надо самому начать меняться, даже год-два – это уже очень большой срок, чтобы измениться искренне, особенно если с Богом, не без Бога, а вместе с Богом, и уже стать готовым, достойным своего дитя. Ну что же, все вопросы мы озвучили, реплики прочли, и приходит время нам подвести итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, в заключение, по нашей хорошей, доброй, сложившейся традиции, что-то пожелай вечное, доброе нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио. Ну что я могу пожелать? Пожелать внутреннего развития, идти к свету на нашем пути общем, развиваться самостоятельно. Не так выходит, что нужно, как на определенном уровне, понимаешь, что нужно это делать сообща. То, что сам вырос, начинаешь, стараешься помогать родителям, помогать там родственникам, помогать друзьям, знакомым, потому что ты понимаешь, когда ты просыпаешься, что нужно поддерживать другому. С одной стороны, надо не спешить, то есть надо все-таки проснуться окончательно. С другой стороны, обязательно нужно всем помогать. И я как бы призываю объединяться и самовзаимопомощь, самовзаимоподдержка на пути развития и стараться помогать друг другу и оказывать помощь тем, кому мы можем помочь. И это одни из самых главных ключей, то есть самовзаимопомощь, самовзаимоподдержка. И ищите учителей, ищите тех, кто вам может помочь, смотрите на тех, кто добился успеха в этой жизни и уже продвинулся на определенном направлении. Учитесь у них, спрашивайте у них, как они добились, как они дошли до этого. Смотрите, наблюдайте. И ищите эталон не по телевизору, как-то Малышева сказала так-то, что мясо есть, это хорошо, условно говоря. А Малышева такая хорошая, ее все уважают. А ищите по практике, кто живет, первое, счастливый, здоровый, у них семья здоровая. И день ото дня он становится еще счастливее и здоровее. Вот когда есть эти критерии, то есть он счастливый, здоровый и улучшается, значит, на верном пути, как и вы сами. И вот у этих людей нужно стремиться получать знания, советы, и учиться. Учиться, учиться, еще раз учиться друг у друга и помогать друг другу. Ну что же, добрые пожелания. Мне остается напомнить, что вы слушаете Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org, не перепутайте с другими сайтами. Здесь вы можете найти на сайте чат-беседку, которая находится в верхнем правом меню. Горизонтально выпадает там менюшечка вертикальная, и там чат, беседка, беседка, чат. Можете писать какие-то свои сообщения, реплики, общаться с хорошими знакомыми, друзьями. А также мы принимаем ваши вопросы и реплики на нашем YouTube-канале youtube.com/slavradio. Славрадио – одно слово. Так что найти нас очень просто. И обратите внимание, когда вы смотрите наши ролики, на каком канале вы пишете комментарии. Если на других каналах, то в этом случае, скорее всего, ваши комментарии до нас не дойдут. Потому что мы не можем следить за всеми каналами, которые размещают наши ролики. Если вы хотите все-таки, чтобы мы дали какой-то ответ на ваш комментарий, на вашу реплику, или сделали передачу по вашей реплике, или вообще хотите влиться в нашу дружную компанию, поучаствовать в создании Народного славянского радио, то, пожалуйста, пишите на тех ресурсах, которые нам доступны, и которые мы контролируем. Но других мы, к сожалению, вас можем не обнаружить. Я бы еще дополнил, если у кого-то еще, кто слушает, появятся вопросы, нужен будет совет или какие-то дополнения, обращайтесь напрямую, буду рад ответить и помочь. Да, благодарю за дополнение. Итак, мне остается дополнить в конце, что у нас 27 сентября 2017 года, четверг, по одному из современных календарей. Мы разбирали тему «Как зачать Бога». Мы – это Иван Врацон, Алексей Орлов. И прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Пока. Народное славянское радио. Для пытливых умов.